эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2017 года, четверг, по одному из старинных, 25-й день, месяц ветров, 7525-го лета, неделя. Начинаем живой эфир «Украденное бессмертие». Автор-сказитель Юрий Гомонов. Здравия тебе, Юрий. Здравия, здравия всем. Тема достаточно ответственная и, наверное, будет многим интересно, что же такое за бессмертие, кем оно украденное, да? Поэтому не будем долго тянуть, сразу тебе предлагаю взять управление в свои руки, я отхожу в сторону, передаю тебе микрофон. Пожалуйста. Микрофон взял, начинаю вещать. Пост принял, хорошо. Вот, ну смотрите, господа, я понимаю, так сказать, ответственность того, что я говорю. Но также я живу давно, и мой опыт и жизненный, мой опыт исследовательский привел меня к тому, что все время над людьми была совершена определенная операция, которая закрыла им путь к бессмертию. Если мы немножко коснемся священных писаний, самых разнообразных, мы там сможем найти одну такую не очень приятную для нас вещь, то бишь информацию. Объем Библии. Что сказано в Библии? «И сказал Господь, от всякого дерева вкушай, но не укушай от древа познания добра и зла, ибо ту же смертью умрешь. И вкусил Адам от древа познания добра и зла, и прожил бы почти 1000 лет. Вот. А змей сказал ему: нет, не умрешь. Но знают боги, что в тот момент, когда ты вкусишь от древа познания добра и зла, станешь как боги, знающим добро и зло. И вкусил Адам от древа жизни, от древа познания добра и зла. И сказал Господь: вот кусил Адам от древа познания добра и зла и стал как один из нас. Библейский Бог признал, что Адам стал как один из богов. И убоялся Господь, дабы не простер Адам руки своей, к древу жизни и не стал жить вечно, значит, мог. И изгнал его из рая, потому что боялся, что Адам сможет стать всезнающим и бессмертным богом. А у входа в рай поставил огненный меч вращающийся и архангела Михаила, дабы навечно закрыть путь человека к древу жизни. То бишь, о чем речь? Библейский Бог признал, что Адам, кусив от древа познания добра и жизни, стал как один из богов, знающий добро и зло. И также библейский Бог признал, что Адам мог кусить еще от древа жизни и стал жить вечно. То бишь, он стал бы всезнающим, бессмертным богом. Вот, пожалуйста, вот Библия. Там все это написано, можете почитать. Бытие, первой части. Вот, то бишь, за человеком даже в библейских текстах признается право, возможность и способность к бессмертию. Если мы возьмем все мифологии, мифы древности, то что мы там увидим? Вот, например, берем греческую мифологию. И в греческой мифологии параллельно, рядом с друг другом, живут смертные люди и бессмертные титаны. То бишь на Земле существовало две популяции. Одна смертная, другая бессмертная. И они были во взаимодействии. И бессмертные титаны помогали смертным людям на пути духовного продвижения, на пути развития. Экслепий лечил людей от страха перед богами, за что был низвергнут Тартар богами теми же. Прометей подарил людям огонь, и за это тоже был наказан богами, которые не хотели давать людям ни знаний, ни способностей. Они хотели, чтобы люди вечно погибали в состоянии смерти. А если мы возьмем Илиаду, то в Илиаде сказано, что много богов из людей на Олимпе. И многие герои, которые совершили великие поступки на Земле по греческой мифологии, они уходили на Олимп и становились бессмертными. То бишь греческая мифология и Библия, и греческая мифология оставляют за человеком возможность и право достижения бессмертия. Когда римскому императору принесли девять книг Сивиллу, это были такие пророчества древности, и когда он прочитал эти книги, он пришел в ужас, потому что там было написано, что бог Уран был князем земным, бог Зевс был князем земным. Потому что они все были людьми. Они были людьми, но они совершили нечто на земле и были обожествлены и стали бессмертными. Если мы берем нашу гиперборейскую традицию, то что мы там видим? Греческие авторы пишут о том, что гиперборейцы жили столько, сколько хотели, и умирали по доброй воле от пресыщения жизнью. То бишь, они были практически бессмертны, но они, если хотели, не могли уйти из жизни. Но только после того, как они пресыщались этой жизнью. Берем Махабхарату. Жил да был царь Яяти. Прожил 2500 лет и не насытился жизнью. И обратился к своим сыновьям, чтобы кто-нибудь из сыновей уступил ему хотя бы 500 еще, чтобы он еще пожил. Мы проживаем, 50, уже устаем. А эти товарищи жили 1000 лет, в общем-то, им было мало. Дальше берем древние шумеры. И что мы там читаем на этих глиняных табличках? О том, что один из царей Шумер правил шумерами 100 тысяч лет, а другой 75 тысяч лет. И так далее. То бишь вся земная традиция, мифологическая, религиозная, говорит о том, что, во-первых, на Земле существует две группы разумных существ, то бишь мир смертных и мир бессмертных. И в свое время они очень активно пересекались. И люди, они спокойно могли созерцать бессмертных богов. По Махабхарате боги – это души людей, достигшие высокого, но не предельного духовного развития. Или просто люди, достигшие высокого, но не предельного духовного развития. Риши, космические учителя, это опять же люди, достигшие предельного духовного развития в рамках этой галактики, в рамках этой нашего мира, нашей Земли. В Махабхарате описывается момент гибели галактики. Гибнут звезды, гибнут планеты, гибнут боги, гибнут люди, гибнут демоны. И только Риши Маркандея идет над всем этим гибнущим миром и созерцает его со стороны. Умирает Вселенная, но Риши остается живым, потому что он сам Вселенная. потому что он ей равен. Боги в рамках нашего мира – это люди, достигшие бессмертия в рамках этого мира. И чтобы им достигнуть окончательного бессмертия, им нужно стать всезнающими и всемогущими богами, достигшими предельного духовного развития в рамках этого мира. И тогда, в силу того, что они равны этому миру, они неуничтожаемы, они непоглощаемы. Даже когда мир гибнет, они остаются. Так пишут веды. И я разделяю эту точку зрения. То бишь, мифология, религии, сказания говорят о том, что бессмертие когда-то было возможным, когда-то было частью этой жизни, этого мира. Но в какой-то момент оно было утрачено. Что говорит современная наука о человеке и о сроках его жизни? Все чаще и чаще мы слышим или читаем о том, что человек живет незаслуженно мало. Биохимики утверждают, что организм человека рассчитан по меньшей мере на 1000 лет жизни. И они не понимают, почему человек так быстро сам себя изнашивает. Эдгар Кейси говорил о том, что люди будущего, причем ближайшего будущего, будут жить от 800 лет. А некоторые смогут стать даже и бессмертным, если вступит братство путешественников во времени. Пророки древности, пророки современности, наука современная, религии, мифы говорят все одно и то же. О том, что те сроки жизни, которые мы сейчас имеем, они ничтожно малы. О том, что человек может жить 1000 лет, а может быть даже стать бессмертным. Когда я изучал, а я этим занимаюсь почти всю свою жизнь, мегалитические сооружения, я понял, что их можно использовать только в одном случае. Если ты живешь по меньшей мере 1000 лет. Только в этом смысле. Все эти мегалитические сооружения, они обретают смысл и значение. Как говорится, сказка ложь давний намек. Ну, сказка сказки. Но в традиции ведической Индии утверждается, что и сейчас на Земле живут бессмертные. Они живут рядом с нами. Об этом писал Питер Келдер в своих книгах о Возрождении. Он с ними встречался. Об этом многие говорили, что и сейчас на Земле параллельно с нами существует популяция людей, богов, людей бессмертных. Но мы с ними как-то не пересекаемся. И считается, что эти бессмертные люди, они, с одной стороны, могут жить в каком-то отдельном земном анклаве, до которого невозможно добраться обычному человеку. Они умеют ставить защиту, и человек просто не может проникнуть. Также они могут жить среди нас, среди людей, помогая нам, какие бы были времена, найти путь к бессмертию. И если задуматься и честно себе ответить на вопрос о самой сокровенной мечте человечества. Это не мечта о золоте, о бриллиантах, о власти. Это мечта о бессмертии. Никто не хочет умирать. Кроме очень уставших от жизни людей. И они хотят умирать только потому, что они устали от болезней, вот, от боли. Они хотят жить, они любят жизнь. Но они не могут просто жить так, как они живут. И, в принципе, такой красной нитью, через все духовные искания человечества, проходит мысль одна и та же. Это жажда обретения бессмертия. А в силу того, что нам очень упростили жизнь, а бессмертие мы начинаем искать тоже очень упрощенно. Мы ищем или пилюлю бессмертия, там, или какой-то особый состав, чтобы постоянно обновляться. Я как-то в молодые годы, ну, совсем еще юные годы, смотрел один спектакль, и он в моей голове отпечатался на всю жизнь. Хотя мне было тогда лет 12-13. Он назывался «Средство Макрополос». Некая дама, она получила от кого-то это средство, и раз в 50 лет она его выпивала, и омолаживалась. И она жила лет 300 или 400 уже. И на ее глазах уходили, старились ее друзья, ее любовники, ее мужья. Они были как-то сильными, красивыми. И все они старели и умирали. И она устала это видеть. Она жила в мире смертных. Она обладала способностью к бессмертию не индивидуально, а с помощью средств. Но она не понимала, что с ним делать. Бессмертие не дается просто так. Просто для того, чтобы жить бесконечно на земле, жить бесконечно долго, бессмертие не нужно. Бессмертие необходимо только тогда, когда у человека возникает смысл жизни, как у человека, для воплощения которого требуется вечность. Просто так. Живи, дорогой. Кушай шашлык, пей вино вечно. Такого не бывает. О, так вот. Эта мечта, она была человеком всегда, мечта о бессмертии. И когда-то люди владели этим. И об этом говорит вся мифологическая, религиозная, духовная традиция человечества. Об этом говорят многие ученые, о этой возможности. И это не есть что-то невозможное. Бессмертие. Просто нужно понять один простой вопрос. Зачем оно тебе? Что ты будешь с ним делать, с этим бессмертием? Проблема тут в чем? Люди утратили смысл своего человеческого существования. Они где-то интуитивно помнят, где-то интуитивно знают о том, что когда-то они были бессмертными. Они хотят вернуть себе это состояние, но они не понимают, зачем. И вот в этом плане в ведах есть определенный вопрос и определенный ответ. На вопрос о смысле жизни человека веды отвечают как? Сказано, что у Бога есть два образа, проявленный и непроявленный. У непроявленного образа Бога опора – пространство, а у проявленного образа Бога – опора – пища. И нужно жертвовать, совершать жертвоприношение проявленному образу Бога. Ежели этого не делать, проявленный образ Бога умрет. И если мы начинаем понимать смысл жизни человека, как условие вообще существования этого мира, как условие существования проявленного образа Бога, то тогда эта миссия, это человеческое предназначение действительно может сделать его бессмертным, потому что от него зависит жизнь и смерть проявленного образа Бога. Если человек прекращает совершать огненное жертвоприношение, Бог умрет. А Христос что сказал? Я пришел остановить огненное жертвоприношение. Об этом сказал Лао Цзи. Об этом сказал Будда. Все это были лунные пророки, лунные мессии, которые видели счастье человеческое в посмертном существовании, в Царстве Небесном, в нирване, в пустоте, но не здесь. Если будет остановлено огненное жертвоприношение, наш мир умрет. И в течение последних тысячелетий мир к этому вели. О чем мечтают все авраамические культы, все секты, связанные с авраамизмом? О конце света. Поэтому они так и настроены всегда были против огненного жертвоприношения и уничтожали все жертвенники на всей земле, ведя мир гибели, наш мир. Так вот, что получается? Ежели у человека появляются такие глобальные космические смыслы, если от него в нашей галактике, в нашей Вселенной что-то зависит, и зависит само ее существование, и у него есть механизмы, есть способы, есть методика поддержания этого мира, то он нужен этому миру, он нужен Вселенной, он нужен Богу. И он будет жить, если не вечно, то очень долго. Меня всегда ставило в некий тупик, это вот система. Родился, научился какать на горшок, там писать, научился ходить, говорить. Лет 20 ты что-то из себя представляешь. Лет 30 ты что-то более-менее активное. Что-то творишь, что-то пишешь, что-то создаешь. Потом начинается медленное угасание. Ты опять превращаешься в ребенка, снова рожаешься ребенком. И опять учишься писать, какать на горшок. Огромное количество времени уходит на то, чтобы стать человеком, на то, чтобы дожить как-то на земле, там, стариком, неактивным, старым ребенком. Только небольшая часть этого времени остается человеку для того, чтобы что-то понять и чем-то стать. Этого времени катастрофически мало. Мы как рыба, как тонущий, выпрыгиваем из воды, делаем глубокий вдох и опять туда попадаем. И снова прыгаем, снова воздух, и опять туда падаем в бездну. Вот и есть наш путь на земле. Мы рождаемся, умираем, рождаемся, умираем, рождаемся, умираем. Вот. И есть такая поговорка. Если бы молодость знала, если бы старость могла. И по идее, вообще-то, человек, он, родившись, должен накапливать опыт, умения, навык, если все более совершенным. Но для этого требуется много времени. И для этого требуется, чтобы у него был глобальный галактический смысл. В давние времена люди считали, что во всем равно присутствует Бог. Что я и Бог одно. И была такая формула, есть Бог в образе человека. Я есть Бог в образе человека. И в этом же образе и я Юрий Гомонов, «Воля человека», «Я Бог». И Алексей Орлов, то же самое. И все люди, все существа, обитающие на этой земле, это Бог в том или ином образе. В Велесовой книге сказано, что наши боги – суть образы. Да, боги – образы. Образы единого божественного начала с разными функциями, с разными задачами. И мы тоже все образы Бога, единого Бога. И когда так люди считали, то они и по-другому осмыслили свое предназначение в этом мире. А потом пришли какие-то существа. И в какой-то момент начался зороастризм. Мир стали делить. В зороастризме впервые возникает разделение единого мира на добро и зло. Как описывается то, каким образом Заратустре пришли эти знания? Он купался в речке, вышел, а около речки его ждали 6 каких-то существ, человекоподобных. Но это были боги какие-то. И эти боги дали ему это знание про истинного бога Ахура Мазду и ложного злобного бога Анграмани. И в этот момент что произошло? Если мы раньше считали, что все, что у нас есть, это Бог в разных образах, что мир един, и поэтому мы к речке обращались как к божеству, и к дереву, и к травинке. Мы почитали медведя как образ Бога и так далее. Нас в давние времена не просто окружал Бог повсюду, и мы во всех проявлениях видели Бога, но Он был и внутри нас, и мы это понимали. Человек понимал, я Бог в образе человека. А потом Бога разделили, единого Бога. И сказали, что нет, ребята, не все Бог. Есть хороший Бог, есть плохой Бог. И вы выбираете, или с Богом хорошим, или с Богом плохим. И тогда мы за все хорошее против всего плохого. В Максимилиане Волошине есть такие строчки. Я напишу завет мою справедливость, и враг прочтет пощады больше нет. Во имя чего мы все время друг друга убиваем? Во имя справедливости, чтоб ей хорошо жилось. Потому что каждый понимает справедливость по-своему. Мы ненавидим друг друга вот с того времени, когда мы вдруг стали понимать мир не как единое целое, не как полнокровное воплощение Бога во всех мельчайших проявлениях бытия. Когда стали делить мир на добро и зло, на хорошее и плохое. В Велесовой книге сказано, и бьются здесь бил Бог с Чернобогом, дабы не был повержен тот Бог свинтовит. Это созидательный конфликт во имя поддержания единого Бога. Там же сказано, все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Премудрость великая. Свинтовит, он же Велес, он же Сварог, он же Перун и так далее. Вот. Все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. А нам его расторгли. И нам создали врага. И нам сказали все время, вот смотри, это слуги дьявола. и их нужно уничтожить. И началась эта борьба. И что случилось с нами? Бессмертие человек обретает только в том случае, ежели он воспринимает мир, весь мир, как проявление единого Бога. И себя, как тоже его проявление. Вот. Но если сказать, вдруг происходит такое разделение, человек утрачивает целостность. Он отрезает от себя половину мира. И в этот момент он утрачивает потенциальную возможность бессмертия. Христос сказал: «Я и Бог одно». Он сказал правильно. Но его не очень правильно поняли. Или он сам не понял того, что сказал. Но формула «Я и Бог одно», «Я и Отец одно» – это ведическая формула. В ведах сказано, что «Джива Атман» равен «Пара Атману», а «Пара Атман» – «Джива Атману». То бишь, Бог равен человеку, а человек – Богу. Знаете, на Земле существует всего лишь навсего две мысли. Их больше нету, этих мыслей. Вот это определяет все наше развитие, развитие всего человечества. Одна мысль. Все, есть он Бог. И вот тут возникает ведизм и все его проявления. И другая, есть Бог, есть дьявол. И тут возникает семитский религиозный центр. В религии считается, что есть арийский духовный центр и семитский. И вот арийский духовный центр утверждает, что все есть Бог, а семитский, что есть Бог, есть дьявол. И уже дальше, опираясь на эти две взаимоисключающие мысли, начинает двигаться человечество, создавая книги, произведения. Помните, в Голливуде принцип всех голливудских фильмов. Хорошие парни, плохие парни. И хорошие парни бьют плохих парней. Все. Но тут в том-то и дело, в том-то и проблема, что когда ум человека расторгнут, и он утрачивает осознание целостности этого мира, вся его жизнь превращается в вечный бой. И покой ему только снится. Враг будет постоянно возникать. Он уже без врага не сможет жить. Он будет его искать. Потому что его мышление расколото, раздроблено, расторгнуто. И в таком состоянии человек не сможет обрести бессмертие. Когда человек говорит «Я есть Бог в образе человека», он осознает то, что в сокровенной глубине его души пребывает единое творящее начало, и оно бессмертное. И когда он начинает отождествлять себя с этим единым божественным началом, он тоже обретает это бессмертие. А если же он отождествляет себя счастью мира, но не совсем миром, он утрачивает огромное количество сил, энергии и возможностей. Он становится неполным. Он становится нецелостным, становится обрезанным. Евреи говорят так, раввин вернее, что мир сотворен ради обряда обрезания. Если бы не было обряда обрезания, то незачем было бы миру быть. Это цитата. Христиан упрекали ранних христиан, почему, мол, вы не совершаете обрезание. Это есть момент в Евангелии. И христиане отвечали: мы исповедуем обрезание сердца и ушей. Но не в буквальном смысле совершенно, а в иносказательном. И что это значит, обрезание ушей? Слышат только то, что положено, и не больше. Обрезание сердца. Любить только тех, кто во Христе. А все остальные любви недостойны. И вот таким способом, способом обрезания, или на физическом, или на ментальном уровне, или на духовном уровне, шаг за шагом, в течение тысячелетий, человека лишали силы. Некогда бессмертный Бог Земли, человек, в какой-то момент стал смертным. Но он считал, что он сын Бога. Это уже было понижение в статусе. Он не был Богом уже. Он уже был сыном Бога. А потом он стал рабом Божьим. А потом он стал винтиком, болтиком социалистического строительства. А сейчас на Западе мощное такое движение, утверждающее, что все мы клоны инопланетян, клон гей. И сейчас в Англии уже или создана, или создается искусственная матка, чтобы рождать роботов на Земле, не богов, а роботов. Чтобы не отрывать людей от важных, нужных дел в бизнесе, создается такая услуга. Пришли, накапали искусственную матку, там чего надо, и ушли. Пришли через 9 месяцев, получили игрушку в образе человека. В какой-то момент, было не так давно, я проводил ритуал определенный. Я не буду рассказывать детали. Ритуал 6-дневный, в день зимнего солнцестояния. Ритуал жертвоприношения нашим богам. 6-дневный. И я никогда не думал о бессмертии. Более того, я был готов умереть, и я сказал сыну: запомни, я должен упокоиться на кресте. Не в крематории, не на кладбище, а на кресте. И придет мой смертный час. В период зимнего солнцестояния, это состояние абсолютного нуля, когда цикл года закончен, и человечество стоит на пороге получения нового импульса к развитию. И когда мы изучаем разные народные представления древних, мы там находим такой странный мотив, что каждый раз в это время люди задавались вопросом, а будет ли следующий год? Наступит ли он? И почему возникла традиция праздновать наступление Нового года? Потому что это наступление нового витка жизни. Праздник, говорящий о том, что космос дал нам энергию, дал нам информацию, дал нам путь на год. И смысл ритуала был в том, что нужно было подняться по спиралям в определенное пространство межгалактическое. И оттуда привести энергию на Землю. И когда ты туда выходишь, тебя сканируют галактические, межгалактические силы. И по любому существу, которое выходит, просто высовывается, так сказать, на межгалактический уровень, Они могут просканировать проблемы нашего мира. И вот когда я вышел и провел ритуал, начиная с самой верхней точки до земли, результатом этого ритуала была информация о том, как нас обманули, о том, что мы все потенциально бессмертны, но в силу того, что мы утратили знание о себе, мы утратили бессмертие. И как это было сделано с человеком, конкретно с человеком? С одной стороны, его отделили от Бога, сказав ему, внедрив в его сознание, что Бог одно, ты другое. И это уже очень сильно ограничило возможности и силы человека. А потом внедрили в его сознание идею о душе и теле. О том, что душа бессмертна, а тело смертно. И что самое главное, сохранить душу. А тело, да. Фиг с ним, с этим телом. Оно является тюрьмою, оно является обузой. Его нужно истязать, от него нужно отказываться. И главное, чтобы душа ушла к Богу. И вот тут-то и таилась главная подстава. Дело в чем? Дело в том, что Бог, воплощаясь в разных образах, изначально воплощается в образе поля. Потом он воплощается в образе вещества. Потом он воплощается в образе живого вещества. А потом в форме уже животного мира. Живого мира, в котором мы живем. И вот эти четыре первых тела души наработаны именно в состояниях примитивных форм существования материи. Пребывая в состоянии поля, вещества, животного, мы наработали четыре бессмертных тела. И когда мы воплотились в образе человека, мы получили еще задание сделать бессмертными или задачу, или смысл, или жизненное предназначение все остальные четыре тела. У человека восемь тел. У человека четыре тела души бессмертные. И четыре тела смертных. Это ментальное тело, тело мысли, тело знания. Это астральное тело эмоций. Это эфирное тело энергии, тело слова. И физическое. И смысл жизни человека, как человека, заключался в том, чтобы завершить путь к бессмертию, который начал он в образе сначала поля, потом камня, потом живого вещества, потом животного какого-то. Он прошел этот этап, он сделал бессмертными четыре тела, и, став человеком, он должен сделать бессмертным еще четыре тела. Ментальное тело, тело мысли, тело знания, оно может быть стать бессмертным при обретении истинного знания. Астральное тело может обрести бессмертие после постижения истинной любви. Эфирное тело может обрести бессмертие после обретения истинного слова. А физическое – после обретения истинного деяния. Я не буду расшифровывать все эти вещи, это очень долго. Сейчас я веду курс лекции на эту тему. Еженедельно, последовательно. Информация на сайте об этом есть. Там я подробно рассказываю, как это все сделать. И вот после этого ритуала, когда я понял, как нас обманули, мне было так стыдно за нас, за людей и за себя. До слез было стыдно. Как нас всех облапошили. Как нас всех обманули. И в этой жизни мы стремимся сохранить бессмертным то, что и так бессмертно. И отказываемся от того, что мы должны сделать бессмертным. Мы свободно отказываемся от этих четырех тел ради бессмертия и так бессмертной души. Когда я это все понял, я за одну ночь написал поэму «Душа и тело». И после второго ритуала, который я делал на весеннее равноденствие, он делался таким же образом, я получил методологию, которая способствует, если не бессмертию, то хотя бы активному долголетию. И сейчас мы ее осваиваем с нашими ребятами. И результаты есть. Не буду уточнять, какие. То есть, смотрите. Когда-то на Земле рядом друг с другом жили смертные и бессмертные. Смысл жизни смертных людей был в обретении и достижении бессмертия. Они видели перед собой образец. Они видели бессмертных богов, они с ними общались. И боги не скрывали своих ликов от людей. Бессмертие для людей единственности не было фигурой речи. Они видели, что это возможно на опыте более высоких представителей рода человеческого, которые были с ними в постоянном контакте, которые их учили этому. И у человека главный смысл его жизни – это обретение общего бессмертия. Он должен обрести бессмертие ментального, астрального, эфирного и физических тел. Когда он станет бессмертным, перед ним откроются другие смыслы, которые сейчас ему неведомы, да и не нужны. Наши предки владели этим знанием. И мифы о гиперборейцах и исторические свидетельства о них же говорят о том, что наши предки знали секрет бессмертия. Сейчас наступает новое время. Когда-то Землю посетили какие-то существа, которые очень успешно сбили код развития человечества. Они его перенаправили. Мы говорим, что истина одна. Но правильно говорим. И когда-то на Земле был единый культ, символ которого была двойная спираль, которая сверху, которая является обозначением сверху двойной спирали ДНК. Если мы опять возьмем ту же самую Библию, мы там найдем очень интересный фрагмент о строительстве Вавилонской башни. Есть много изданий Библии, есть издание академическое, Академии наук, РАН, Российской Академии наук. И там буквальный перевод. Не политкорректный, скажем так. И там описывается эта сцена, когда люди строят эту Вавилонскую башню, которую недавно нашли, она действительно существовала и существует. И она имеет форму спирали, закручивающейся по соломе. И сказал Господь, вот построят они башню, и не будет им препятствия ни в чем, чтобы они не задумали. Давайте спустимся и помешаем им. И опять же, давайте спустимся. Помните, вначале я говорил о том, что Адам стал как боги, знающие добро и зло. А говорят, что Библия о единобожии, а там боги. И они говорят, давайте спустимся, помешаем им. И они спустились, смешали языки, разделили людей, и люди перестали друг друга понимать. И это нужно понимать буквально, это было, это не миф. И вот смотрите, существует истинное знание, и оно одно. Что мы имеем сейчас на Земле? Мы имеем сотни тысяч сект и в христианстве, и в исламе, и в том же иудаизме, в той же Индии. Везде этих сект, ну, немерено, и каждая из них утверждает, что она одна владеет истиной. И все друг друга ненавидят. А вот так люди увели от истинного знания, смешав все. Все перепутал. Дав каждому крохи от истинного знания. И при этом непомерную гордыню. Кто подталкивает утверждать, что он один владеет истиной. На пути к истинному знанию сейчас выстроена огромная банда зазывал. Каждый из которых предлагает тебе свой продукт. И, как правило, он гнилой и тухлый. Но люди ловятся на этом, потому что не знают другого. Далее, истинная любовь. Истинная любовь, она не делит, она все принимает и объединяет. Но у нас же как получилось? Мы любим только тех, кто с нами. И ненавидим тех, кто против нас. Мы не способны любить. И это активно поддерживается. Людей осознанно настравливают, чтобы увести их от истинной любви. А огромное количество сект, оно работает на то, чтобы люди не смогли объединиться в любви и приятии. Далее, истинное слово – это то слово, которое выражает без искажения знаниями. Но что было сделано с нашим русским словом? До крещения у нас было 64 буквы, насколько я помню. После крещения их стало 44. После революции их стало 33. В 90-х годах через Думу пытались протянуть закон о том, чтобы у нас было 26 букв. Не более, как в английском языке. А потом бы и довели до 22, как в иудаизме, как в иврите, точнее. Каждая буква – это энергия. Прозвучат ту или иную комбинацию звуков, букв, слов. Мы в этот момент прокачиваемся этой энергией. чем меньше энергии, чем меньше слов, то есть чем меньше букв в алфавите, тем к меньшему объему энергии может прикоснуться человек. Язык, русский язык, сознательно и продуманно уничтожается. В школу пытались протянуть современных авторов, которые пишут свои романы с отборным матом. Это дети должны были изучать в школе. То есть, что мы видим? С помощью огромного предложения всевозможных якобы духовных учений людей уводят от истинного знания. С помощью этих же учений людей стравливают, убивая любовь на земле. Обрезают язык, делая его невыразительным и тупым. Закачивая в нашу русскую речь огромное количество всяких англицизмов, германизмов и других измов. И далее истинное деяние. Истинное деяние – это исполнение предназначения человеческого. Это его миссия. Сказано в Ведах, что человек рождается должником. Он должен совершать священные ритуалы. Он должен вести умеренный образ жизни. И он должен оставить потомство. Вот пример истинного деяния. Это не все, конечно. Но пример истинного деяния. Нас вырвали из религии и превратили просто в рабочее быдло, которое обслуживает чьи-то финансовые интересы. Нас учат чрезмерному потреблению. Нас учат жрать, жрать, жрать всякую гадость. И нас пытаются убедить, что не нужно рожать. Что дети – это обуза. И втягивают нас во все эти поганые игры с однополыми браками и однополыми отношениями. Когда знаешь то, о чем я говорю, понимаешь, что все эти действия, идущие с Запада, они не случайны. Это продуманная программа уничтожения человека. И то не человека, а Бога в образе человека. Всеми силами на протяжении последних тысячелетий человека уводили от осознания его подлинной сущности. В Ведах, в Брихат Араньяка Упанишаде задается такой вопрос. Что такое знал Бог? Благодаря чему он стал Богом? И ответ. Он понял, что он Бог и стал таким. Он узнал себя. И бессмертие наше украли тем способом, который сокрыл от нас наше подлинное предназначение, нашу подлинную сущность. Нам помогли забыть о том, кто мы. Славяне считали себя детьми богов. Это высоко, но это уже понижение. До них наши более древние предки считали себя богами земли. С вытекающими отсюда обязанностями и способностями. И с осознанием своей миссии и предназначения. Поэтому они жили долго. Столько, сколько хотели. Чем в активном, в творческом состоянии. Путь возвращения себе и своего предназначения и бессмертия лежит через воспоминании о своей подлинной божественной сущности. Христос сказал: «Я и Отец одно». Он правильно сказал. Это приложимо к каждому человеку. Брахман узнал себя и стал Богом. Он узнал в себе Бога. Христос учил бессмертию. Понимал его немножко не так, как понимаем его мы. Мы хотим бессмертия на земле. Мы хотим бессмертия в человеческом теле. В свое время, много лет занимаюсь йогой, где-то с 24 лет я стал ей заниматься, изучая всевозможные религии, духовные учения, и обратил внимание, что все они учат смерти. Никто не учит жизни. Все они учат отказу от человеческого тела. Отказу от жизни. Христианство – это Царство Небесное. В йоге – это самадхи без семени, то есть уход без возможности воплощения. В буддизме – это нирвана и так далее. И тогда я задался вопросом, неужели так Бог глуп был, что создал меня только для того, чтобы я стал отрицать самого себя и свое тело. И от него отказался. Создание такого явления, как человек, это колоссальная совершенно работа. Человек – это явление совершенно невероятной сложности по исполнению. И что это просто так. Мы плодили для того, чтобы отрицать вот это чудо, чудо человеческого тела. Я не думаю, что первичный замысел был именно в этом. Я уверен, что это не так. И вот тогда я задумался, а неужели найти на земле такой способ жизни, чтобы умирать не хотелось, чтобы жить вечно на этой земле, хранить ее, любить ее, оберегать ее. Как-то мы делали ритуал приношения земле. Я увидел то, что мы с ней сделали. Я не очень впечатлительный человек. Я умею управлять своими эмоциями. Я рыдал. Я лежал на земле и просил у нее прощения. За нашу и за мою человеческую глупость, которую давно среди преступлений. Задача человечества, которое является разумом Земли, активным разумом, заключается в одном – хранить этот мир. Хранить и развивать его. А мы его уничтожаем. Но в последнее время что-то изменилось. С землей и в земле. И когда мы делали тот же ритуал в прошлом году, я испытал состояние глубочайшего счастья. Я был счастлив. Я почувствовал, что земля выздоравливает. Что ей лучше. Земля, она потенциально бессмертна. Человек является... Как Земля является Богом в образе Земли, в образе планеты. Как человек является Богом в образе человека. Мы едины с Землей. Мы сотворяем с ней одно тело. Если мы служим здоровью, силе и процветанию нашей планеты, то мы и получаем от нее дар бессмертия. Не даже не в дар, а как результат наших действий. Если мы ее убиваем, то мы будем убиты сами. и, может быть, полностью. Человек, если он жаждет бессмертия, он должен понять, бессмертие обретается на пути служения миру. Просто так его не будет никогда. Осознав свое предназначение, человеческое предназначение, и исполняя это предназначение человеческое, человек станет бессмертным. Но для этого он должен уйти из представления о том, что мир разделен на добро и зло, на Бога и дьявола. Мир един. И я тоже. Это непростой путь. Это долгий путь. А может, не долгий, не знаю. Мы разные, у каждого свои сроки достижения результата. Кто-то быстрее работает, кто-то медленнее. Но нам всем нужно возвращаться к самим себе. Нам нужно узнать в себе Бога. Когда мы это сделаем, произойдет глубочайшее преображение и осознание своего места перед личностью. Чего я всем желаю. А затем я пока прекращаю, завершаю лекцию свою. То, что хотел сказать, я сказал. Если есть вопросы, я готов их выслушать, готов на них ответить. Хорошо. Хорошо, благодарю тебя за очень интересную лекцию. Давай мы сейчас прервемся на небольшую музыкальную паузу, чтобы чуть-чуть мозги наших радиослушателей и зрителей канала YouTube пришли в порядок. И после этого через две с небольшими минутки вернемся в студию и уже начнем зачитывать вопросы, которые появились в чате Народнославянского радио и в чате канала YouTube. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народнославянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 июня 2017 года, четверг, 25 декабря, месяц ветров, 7525 лета, неделя, по одному из старинных календарей. Мы с вами в живом эфире слушаем доклад Юрия, вернее, слушали доклад Юрия Гомонова про украденное бессмертие, и пришло время нам поговорить, уже отталкиваясь с Юрием, отталкиваясь от вопросов, которые поступили в чате Народнославянского радио и на канале Ютуба. Вот Юрий подошел, я его вижу. Если готов, то давай тогда уже и приступаем к зачитыванию вопроса реплик. Итак, первый вопрос в эфир поступил от Васильича. Что сказитель скажет об облучении планеты Цераном? Также известно ли автору сказителю об истинной продолжительности жизни землян, именно землян? Вот такой витиеватый интересный вопрос. Ну, по поводу землян, я понял, о чем человек говорит, в принципе. Дело в том, что есть коренное население Земли. И оно является порождением самой Земли. И вот это коренное население, как называли все время, в славянской и китайской традиции белыми богами. Белыми богами Севера. Вот они являлись коренными жителями Земли, и они жили вечно. А потом было внедрение, и потом возникли нелюди. Нелюди были смертными. Но их было много, они были очень активны. Их направляла определенная рука, которую их и сделала. Ну вот так вот, я понимаю. А про облучение Цераном планеты что-то тебе известно? Не в курсе, что это такое, не знаю. Хорошо. Виталий Микеров, у вас чего, вестников смерти украли? Бессмертные — это же вестники смерти. Приставка «бес» указывает на наличие темных сил. То есть в заголовке написано «без смерти». А он, скорее всего, имеет в виду «без смерти», где буква «з» вместо «с» вставлена. Ну, по законам, по описанию, там должна была быть буква «с», но это написано, я понимаю вопросы. Ну, то есть... Получается какие-то незвонко, и получается «без смерти», а не «без смерти». Так русские не говорят. Угу. Ну, то есть по современному правописанию написано. Ну да, и без, в общем-то. Это... Очень часто на этой теме спекулируют, в общем-то, не понимая даже, о чем сами говорят. Что опускаем вопрос. Угу. Дальше вопрос, эфир от Васильича. Что может сказать автор-сказитель о побочных эффектах бессмертия? Какие побочные бессмертия? Если бессмертие человека объединено с знанием его предназначения в мире и с исполнением его долга перед миром, то никаких побочных явлений быть не может. А если человек стремится просто к бессмертию, просто к бессмысленному продолжению жизни, тогда будут всевозможные побочные явления в виде, скажем так, безрадостного существования. Человек не будет получать радости от бессмертия. Так я это понимаю. Хорошо. Игорь из Ютуба. Кто такие боги? Захватчики планеты или помощники человечества? Ну, здесь как вот. Есть такое представление в Ведах о том, что у Праджапати, у единого бога всего сущего, было три вида сыновей. Это были суры, асуры и люди. Это была одна семья. Люди тоже являются, так сказать, частью этой божественной семьи. И каждому из видов сыновей Бог уделил свою миссию, свое предназначение. А богам, то есть сурам, он уделил подавлять, а сурам сострадать, а людям совершать деяния. То бишь суры, они стремились к власти. И они с помощью определенных манипуляций смогли стравить людей и асуров, которые желали им добра и всегда им помогали, которые были способны к состраданию, и они этими жили. И когда был убран конкурент, так сказать, в виде асуров, суры стали править миром и превратили людей в рабов. Вот. В греческой мифологии сказано о том, что боги любили радости жизни, а титаны – радости познания. Вот эти самые боги, которые любили радости жизни, с помощью людей-героев типа Геракла, уничтожили титанов, стремящихся к познанию, бессмертных титанов, которые помогали людям и вели их тоже по пути бессмертия. И тогда вот возникла та самая коллизия, что вот в Ведах суры, асуры, люди, здесь боги, титаны, люди. Вот. И получилось так, что с помощью вот этих существ, потом называют или богами, или сурами, люди были отключены от пути бессмертия. Ну и еще плюс тому, насколько я знаю, своим каналом на Землю было внедрение инородных сил, космических паразитов, иногалактических, задача которых просто истеблять. Вот такая вот, как бы, вот, такое у меня есть представление об этом. Угу. Дальше Игорь из Ютуба пишет: может, в нас есть какой-то ген старения? Да. Он возник, этот ген старения, в силу того, что мы стали не так жить. Понимаете, как-то я смотрел одну передачу, и был у нас, есть сейчас некий путешественник, по-моему, фамилия Геев. Он путешествовал по разным племенам древним, таким примитивным племенам. И снимал документальные фильмы о них. Я увидел странную картину, сидят на вид 75-80-летние старики, но выяснилось, что им всем по 35 лет. 35 лет они выглядели на 75 лет. А этот парень, ему было 45, и он выглядел очень молодо. Когда он сказал, что ему 45 лет, они смеялись с него и ему не верили. И тогда я задумался, а почему же они так плохо выглядят? Живут на природе, питаются природной едой, казалось бы, да? И стало понятно, что их мир познания ограничен. То, что было им нужно понять и познать в мире, оно было очень таким, небольшим уровнем. Они быстро все это постигали, и это осознание собственной мудрости, осознание того, что они все постигли в этом мире, они и старели. По статистике, люди творческие живут лет на 20 больше, чем люди обычные. Потому что у творческого человека всегда есть что-то впереди интересное. Ему хочется много чего знать и много чего успеть сделать. А обычные люди, они проживают свою жизнь, родились, женились, детей нарожали, внуков дождались и умерли. Больше смысла нет. И если перед человеком высветить очень высокую миссию, очень высокую планку его человеческого предназначения, если он это увидит, поймет, примет, и по этому пути его сроки жизненные значительно увеличатся, и не будет никакого гена старения. Понятно. Далее Владимир из Ютуба задает вопрос. Юрий, добрый вечер. Что вы думаете о форме Земли, о теории плоской Земли или полой Земли? Это первая часть вопроса. Отвечать? Да. По поводу плоской Земли. А сейчас я не раз это наблюдал. Сейчас пытаются потащить эту идею библейскую, что Земля плоская, что над ней купол, и звезды там чуть ли не привинчены шурупами. И так далее, в общем-то. Это попытка сейчас уже, опираясь на некую якобы научную, околонаучную основу, опять втянуть людей в некое библейское научное знание о том, что Земля вот такая плоская, плавает по морю, там она уклоняет купол, и с помощью этого пытается ограничить человека, его пути познания космоса. А по поводу полой Земли, это теория очень неверная, на мой взгляд, в общем-то, и я проверял своими способами это знание. Внутри Земли, по моим представлениям, и обитает тот изначальный совершенный мир, который сначала возникает как идея нашего мира, а потом в обратной проекции, как ее реальное воплощение. Мы находимся в таком постоянном состоянии перетекания информационно с этим миром. Потому что мир совершенный, создав этот мир, проверяет его на прочность, на жизнеспособность и в зависимости от полученной информации корректирует и наш мир, и самих себя. У меня на эту тему есть лекции, на тему полой Земли, на тему того, что находится, там находится белая дыра, или так называемое белое солнце. Русские люди всегда почитали, как писал Рыбаков, главным, академик Рыбаков, главным объектом поклонения восточных славян был белый свет, не имеющий видимого источника. А белый свет, не имеющий видимого источника, это есть свет белого солнца, который находится в центре Земли. Так называемая белая дыра. И есть черная дыра, поглощающая вещество. Из белой дыра – это вещество, преобразовывающее, выбрасывающее в этот мир и создающее новые формы, новые галактики, новые планеты. Так что теория полой Земли мною полностью разделяется, и мой практический опыт говорит о том, что это все верно. Продолжение вопроса от Владимира из Ютуба. «Думаю, при рождении память стирают, но вопрос, зачем ее стирают, остается?» Дело в чем? Дело в том, что знаете, это что ли часть плана, скажем так. И вот когда рождался Заратустра, рассказывают, древние источники. Он смеялся. Вот. Сейчас роды — это как пытка. Некоторые женщины мне рассказывали, что когда они рожали, они испытывали такой оргазм, которого не испытывали никогда ни от одного мужчины. И рождение ребенка должно приносить женщине невиданное наслаждение, которое она захочет повторять и повторять снова. Наши женщины часто боятся рожать, потому что они боятся боли. А ребенок, рожденный таким способом, будет смеяться, а не плакать. И когда он будет рождаться в радость, и с радостью, он ничего не забудет. Он будет все помнить. А тот стресс, который он испытывает в момент рождения, полностью перекрывает ему его память. Что сказано в Библии? В муках будешь рожать детей своих. Значит, до этого было не в муках. Значит, до этого было в радости и в счастье. И вот для того, чтобы помнить то, что было в прошлой жизни, детей нужно рожать так, чтобы они не испытывали стресса. И чтобы мать не испытывала боли. Эта программа на мучительные роды была запущена на Земле несколько тысяч лет тому назад, и с тех пор мы и утратили память. Если бы мы помнили о себе, кто мы и откуда мы, и все свои прошлые жизни, нас бы не развели как лохов, всякие заезжие мессии. Мы бы помнили свои болезненные воплощения, мы знали, кто мы. Для этого и память и стирает. С помощью духовных практик всевозможных, йоговских и тому подобное, и наших славянских, и наших, того, чем мы пользуемся, можно вернуть себе память. Чем мы, собственно, и пытаемся заниматься. Игорь, реплика из Ютуба. Земля никогда не была плоской, но в видении демонов через двухмерное видение она выглядит именно такой. Вот откуда пошло это представление. То есть вот подтверждает твои мысли, что это нам сейчас внедряют, ну, да, возвратить. Я просто, извини, Алексей, даже удивился. Когда я, знаешь, было такое состояние жуткое, когда я вот это все почитал, когда я это увидел, это все на видео по поводу плоской земли, этого купола. И когда я представил, что а вдруг это действительно так, реакция моя была такая внутренняя, знаешь, какая? Лечь, сжаться калакчиком и заплакать. Это безысходности. Она того, вот купол, и больше ничего нет. Это было жуткое ощущение. Нас туда и хотят загнать снова. Под колпаком мы все, да. Безнадега полная. Вот именно ощущение полной безнадежности. Было так, я завыл буквально, понимаешь, вот, вот так вот, ментально, не прямо. Такое было ощущение. Слушаю тебя. Да, эко тебя крутануло. Да, да. Я поэт, понимаешь, в общем-то, я же умею входить в эти состояния, как артист. Я вхожу в него, я пишу как, когда я пишу, я как бы там живу, я вот обо всем этом присутствую. Я могу войти в любое состояние, испытать его последствия. Вот зашел на свою беду. Вот не лазь куда не надо. Хорошо. Ну ладно, ладно. Наталья Гроза, реплика из Ютуба. «Мне кажется, что Бог наказал людей, то есть нас, за злобу, жадность, предательство. Он ждет от нас доброты и любви». Вот такая реплика. Я знаю, что я понял в свое время, сказать, я даже, может, напишу на эту тему кое-что. Я пытался понять, почему боги перестали являться людям. Ведь по поводу Святослава, как сказано, что Святослав – это последний русский князь, которому являлись боги русские. Потому он был непобедим практически. А вот они перестали вообще являться, сказать, в общем-то. И вот у меня тоже возникла эта мысль о том, что люди, вместо того, чтобы учиться у богов, их силе, могуществу и красоте, они стали им просто тупо и дико завидовать. И эта зависть, она и закрыла нам видение и общение с более высоким существом. Они готовы к общению, сейчас они готовы к общению. Ну, просто нужно не завидовать тем, кто выше тебя, а учиться у них, быть такими. Ты знаешь, я здесь, когда мне подобные вопросы задают или заходят подобные разговоры, я отвечаю. Вот как вы думаете, приятно ли бы вам было общаться с каким-нибудь бомжом, который валяется на помойке и с вами хочет поговорить на какие-то умные беседы, а кто ты, да? А нет, то кто ты такой? Вот бомж к вам пристает, который на помойке сидит, там только что из бачка вонючего вылез. Вот, я думаю, что многим бы было неприятно такое общение. Так вот, представьте себя, что мы, люди здесь живущие, довели нашу землю до состояния бомжатника, и сами живем в этом бомжатнике, и сами себя ведем как бомжи, вонючие, неприглаженные, все испохабили вокруг, и все время говорим, а почему это наши вот светлые боги с нами не общаются? Вот чего это они к нам не обращаются? Ну где же вы? Представляете, да, вот абсурд полный. Они говорят, ты сначала это слюни утри, там, помойся, как-то одежонку постирай, чтобы тебя не воняло хотя бы, чтобы ты на человеческий вид-то обратно так восстановил. А потом уже давай с тобой за столик сядем, чайку попьем. Ну, как-то так, наверное, из этой серии. А то получается, вы мне сразу буду весь обгаженный, буду ждать дождика, пока он меня подмоет. Ну, это глупость какая-то. Мне вот так кажется. Совершенно верно, в общем-то. И вот то, что девушка сказала, то, что я ответил, в принципе, я о чем говорил сегодня на лекции, что нужно соответствовать своему человеческому званию. И если ты будешь ему соответствовать, с тобой будут разговаривать боги. А если ты ему не соответствуешь, то ты никому не нужен, с тобой просто и общаться это неприятно. Все верно совершенно. Если ты соответствуешь божественному, то с тобой будут боги разговаривать. А если демоническому, то демоны. Вот ну, кто с вами разговаривает, то вами управляет. Ну что ж, делайте выводы. Не в упрек кому-то, просто к мысли вслух, то, что называется. Так, дальше. Игорь, реплика из Ютуба. «Бессмертие, я знаю, не дается просто так. Но я помню то, что было со мной не в этой жизни. Значит, умираем-то временно». Вот так вот. Дело в том, что тогда, когда мы утратили бессмертие, возникла вот эта самая система реинкарнации. А вот когда люди стали рождаться, умирать снова. Вот. И, в принципе, скажем так, существует такое понятие, как человеческая реинкарнация и божественная. Боги воплощаются в людях тогда, когда у них возникает для этого желание, вот, или когда необходимо исполнение некой миссии. И это может раз в несколько тысяч лет, может раз в несколько миллионов лет. Бог получается в образе человека, скажем так. Вот. А люди, в силу того, что они или утратили бессмертие, или пока что они еще люди, как должны его обрести, они попадают в это поле реинкарнации, и они рождаются, умирают, пока они не найдут ключ к тому, чтобы не умирать. Так что, с какой стороны смотреть на эту проблему, в общем-то. Естественно, сказать, мы сейчас, в общем, рождаемся и умираем, в общем-то, но есть возможность не умирать. Я об этом говорю. Так, дальше. «Справедливый мир», реплика из Ютуба. У нас сегодня очень активный Ютуб. Так прям больше даже, чем в чате нашем идет. «Что за безграмотность?» Такой кирпич в твою сторону летит. Пригнись. «Мы бессмертны, а тело – временное одеяние для нашей сущности. Христианская безграмотность». Вот. Ну вот в том-то и дело, что на этом нас и развели. Что есть тело, как временное пристанище какой-то более высокой сущности. Поэтому и беречь его не нужно. Бог, творец всего сущего, он состоит из 8 тел. И все эти тела бессмертны. Вот. А людям внедрили в сознание, вот о чем я и говорил, что есть душа и есть тело. И что тело вторично. Но для того, чтобы стать равным Богу и подняться до его уровня, человек, как и Бог, как единый творец всего сущего, должен научиться сделать все свои тела бессмертными. И тогда его сущность, она будет пребывать во всех телах, как проявление его вот этого истинного Божественного Я. Бог присутствует в каждом теле, и в астральном, и в ментальном, и в физическом, и во всех духовных телах. Так что, сказать, здесь человек, по-моему, сам запутался. Он или невнимательно слушал лекцию, и поэтому сказал то, что сказал. Хорошо, идем дальше. Вот Васильевича вопрос. Что автор-сказитель скажет насчет обряда тризна и ее таинства кодирования? Я не знаю, что это такое, у нас свои обряды. Вот. Так что я не могу ответить на этот вопрос. Так, Игорь из Ютуба. Как я могу уйти с этой планеты, если буду жить вечно в теле с этим бессмертием? Насчет Луны и ее покровителей. Можно говорить долго, но мне кажется, нас ждет еще многое впереди. Ну, в общем, про Луну понятно. Как ему сойти с планеты, если он будет бессмертным? Мама, останови планету, я сойду. Вот. Да дело в чем? Дело в том, что вот Чудинов, наш вот доктор наук, всем известный автор, проанализировав надгробные надписи древние, еще там дохристианские, он пришел к выводу, что у славян было представление о возможности ухода на другие планеты в физическом теле, на другие звезды, там, планеты в физическом теле. И когда они достигали общего совершенства и обретали общее бессмертие всех восьми тел, они могли каким-то образом телепортироваться в любое пространство. Закончив жизнь на Земле, они уходили в другие миры и там жили в тех же телах, которые не нужно было иметь, они были совершенны. Так что, так сказать, нам нужно еще покопаться в этой традиции нашей славянской, понять, как они это могли делать, мы много чего не знаем. Но исследование говорит о том, что такой путь у славян был. Справедливый мир продолжает с тобой не соглашаться полударвиновским, полухристианскими заблуждениями, которые тебя едят. Ну, ты уже ответил ему, так что идем дальше. Что или невнимательно, или не понял, или что-то не так. Миколаевич, из страховки вопрос в эфир. Как произвести огненное жертвоприношение? Это как-то относится к нашей сегодняшней теме? Если относится, то отвечай. Ну, в принципе, можешь отвечать, если даже не относится. Как считаешь нужно? Я говорил об этом, в общем, так сказать. Но, так сказать, если вы хотите этому научиться, приезжайте, я научу. Мы делаем эти огненные жертвоприношения, так сказать, каждый месяц, в общем-то, в течение, ну, начиная с 2000 года. Уже 17 лет. У нас отработанная система, и я не могу вам так рассказать. Это ритуал. Топленый текст. И в этом тексте каждое слово, каждая, так сказать, буква имеет свое значение. Есть желание, вы найдите меня. Мой адрес, он есть на нашем сайте, так сказать, приезжайте, и мы вас научим. Угу. Далее, Елена 777. Вопрос в эфир. Здравия всем соведущим. Говорят, что все болезни от нервов. Вопрос. Как не нервничать? Ведь вся цивилизация построена на изматывании человека сверх его возможностей. Вы понимаете, в общем-то, сказать, вот не от нервов, а от мыслей, это первое. А мысли уже порождают вот определенную ту или иную эмоциональную реакцию. И если, сказать, я говорю себе, что я есть Бог в образе человека, я также смотрю на другого человека и понимаю, что он тоже Бог в образе человека. И как я могу на самого себя злиться и сердиться по поводу того, что кто-то ведет себя не так, как я того хотел бы. Знаете, вот я был как-то в гостях у осетин, ребята меня приглашали, там они свою веру восстанавливают. А меня чего поразило, это культура такого всеобщего уважения друг к другу. Они так себя все уважают, вот, и сами себя, и всех окружающих. И неважно, богач ты или ты бедный, и с тобой с уважением все разговаривают. Вот. А в чем там, сказать, вот смысл? Почему так получается? Потому что у них есть представление древнее, языческое еще, о том, что все осетины созданы из тела Бога. И как я могу злиться на другого человека, ведь он тоже создан из тела Бога, он такой же, как я. И такие спокойные, уравновешенные, такие, сказать, без особых там взрывов эмоциональных, вот я с ними общался где-то неделю, мы там у них там гостил, меня удивило вот это вот их равновесие в общении друг с другом. И здесь все болезни возникают от нашего мировоззрения. И сказано в Ведах, что причина страдания – это невежество. Причина страдания – это неправильное понимание. Неправильное понимание порождает неправильные эмоции и действия. И за то, что мы совершаем неправильные поступки, приходит само собой наказание, возмездие. Вот природа. Так что, так сказать, я о чем и говорил, что для того, чтобы обрести другую жизнь, жить бессмертным, нужно обрести истинное знание сначала. А это истинное знание пройдет истинную любовь, истинное слово, истинное деяние. И вот именно с этого поля нас постоянно тревожит. Так что не в нервах дело, а в мыслях. Следите за своими мыслями. Угу. Игорь, реплика в эфир. Почему люди не понимают друг друга? Я знаю ответ. Нас специально разделили, и у каждого свой собственный опыт познания. Да, все правильно. Это было сделано давно. Именно принцип разделяя власть. А он был осуществлен очень давно. Это не англичане его придумали, они просто его воплощают. Это даже не евреи. Это очень давний принцип. Разделяя власть. Сначала разделили человека с Богом, сказали, что Бог это одно, а человек другое. Потом разделили его самого, что есть душа, есть тело. И человек утратил целостность, он перестал быть единым организмом. И он стал считать, что есть часть его, которую он может пожертвовать и забыть, и пускай она умирает, а другую он может хранить. Если мне скажут, что правая моя сторона важнее левой, и пускай левая сторона меня умирает, сами понимаете, что будет. Умрет и правая тоже. Да, людей разделяют сознательно, продуманно, целенаправленно, разделяют. Но мы должны сопротивляться. Чем? Объединением. И когда я опять же повторюсь, я говорю, я есть Бог в образе человека, то я понимаю, что все есть в образе человека. И я говорю, я есть Бог в образе человека, а ты есть Бог в образе дерева. Понимаете? И тогда я отношусь к дереву совершенно по-другому. И ко всем буду по-другому относиться. А пока есть человек, внешнее мироздание, и природа, данная ему, так сказать, на уничтожение. Вот. И когда есть избранные, или высшая раса там какая-то, а все остальные быдло, вот тогда и будет это разделение войны. Mm-hmm. Дальше Ольга, 74, задает вопрос. Здравия, Юрий. Первое. Что вы можете сказать о Шамбале, людях в состоянии соматти? Соматти. Ну, по поводу Шамбалы, что я могу сказать? Эта тема такая серьезная. Вот. Немного разных представлений есть у людей сейчас. И пытается ее выдать как некую некий мир, где господствует знание, истина и все прочее. Но дело в чем? Дело в том, что фашизм и коммунизм и все прочие измы вот такого плана, это было порождение именно Шамбалы. А на Земле существовали цивилизации определенные, Атлантида, Арктида, Хитида, Пацифида и все прочее. И также сейчас существует на Земле рядом с нами цивилизация Шамбала. Она существует. Мы не слышали, но не все с ней контактировали, но она существует. И я планирую провести курс лекций по поводу цивилизации. И там что получается? Все эти цивилизации делают ставку определенную энергетическую на определенные центры человека, на его чакры. И смысл Шамбалы, вообще ее стержень, идея превыше всего. Идея превыше всего. Ради идеи можно похоронить любое количество человечества. И Шамбала, делая вставку на Муладхару, описывает ценность жизни, делает носители этой идеологии, этой цивилизации, бесплодными. У шамбалистов нет детей. Но они устремлены в космос, они устремлены к высшему знанию, и они полностью описывают ценность живого. И опять же возникает вот та самая коллизия, разделение. Есть что-то более ценное, есть нечто менее ценное. Но если мы исследуем формулу «во всем равно присутствует Бог», и что все, во все, в глубинах все вещи соприкасаются, потому что в глубине каждой вещи присутствует Бог, то извините меня, как мы можем отрицать этот мир? А они отрицают. Идея превыше всего. Вот это я могу сказать о Шамбале. Ничем хорошего нет, в общем-то. Это тоталитарные режимы, которые создавались на планете Земля, они все оттуда идут. И опять же, идея превыше всего. И ради идеи были уничтожены десятки, а может уже сотни миллионов людей. Это мое такое мнение о Шамбале. Если я буду, сейчас извини, если я буду читать курс, ну, читать лекции по цивилизациям, я там подробно это могу рассказать, в общем-то. Вот именно по Шамбале отдельно. Там будет по каждой цивилизации, будет 6 блоков, и по всем ним я могу узнать, что и как это там происходит. Хорошо. Второй вопрос от Ольги 74. Каково ваше отношение к информации о рептилоидах и для чего им необходима пересадка человеческих органов, после чего все равно наступает смерть? Ну, это во много. Сейчас же, так сказать, был такой доктор наук Мануилов. Он собрал более 1000 образцов крови на всей планете. И добавлял в эту кровь эти образцы определенные реактивы. Какие, никто не знает. И выяснилось, что часть крови после этих реактивов оставалась красной, человеческой, а другая часть голубела. А голубая кровь, она есть только у рептилоидов, то есть у рептилий. Вот. И сейчас много информации по поводу рептилоидов. И вот понимаете, в чем дело? Тут получается такая забавная картинка. У человека в голове три мозга. Есть рептильный мозг, это спинной мозг и шишка. Вот. Потом есть мозг млекопитающихся, который одевается на вот эту вот шишку, называемую. И сверху вот кора головного мозга, собственно, человеческая. Вот. И вот чем отличается человек от рептилии в образе человека? Это отсутствие способности к сопереживанию. Там рептилия, но интеллектуальная рептилия, которая стремится к достижению вот простых рептильных целей: пожрать, поспать и жить, потрахаться. Вот. Но уже используют интеллект человека. И если мы посмотрим на так называемый западный мир, то там, в принципе, когда они говорят о своих ценностях, это ценности рептилий, рептильные ценности. Основой всего, что они делают, и главной ценностью всего того, что они делают, это выгода. И в свое время была целая программа спецслужб американских, западных, целью которой было изменение цивилизационного кода русского народа совести на выгоду. Мозг млекопитающего – это мозг эмоциональный. Это мозг эмоций. Там будет и сострадание, и милосердие, там все эти чувства нормальные, человеческие. А у рептилии это или отключается с помощью определенной практики и способов. Вот. Или просто отсутствует. Сейчас же находят на людей. Мозги просвечивают, а там мозгов-то и нету. Пустая голова и только рептильный мозг. Шишка и спиной мозг. И все, больше ничего нет. И человек вполне живет. Ходит на работу, что-то делает, в общем-то. Размножается. И у него как бы все хорошо по-человечески. Одного француза просветили, врачи его брак попадали, там мозги просвечивали, там мозгов не казалось. И к этой теории по поводу рептилоидов я отношусь достаточно серьезно, потому что тоже Мануилов доказал о том, что часть людей на Земле с голубой кровью, а голубая кровь есть только у присмыкающихся, она на основе меди. Далее, сказать, я никогда не мог понять вот этот продукт под названием хлеб. Я никогда не мог понять еще в молодые годы, почему так много труда и ради чего непонятно. Ведь хлеба никогда не наешься, это раз. Вот. А вот если, так сказать, есть картошка, огурцы, помидор поел, и ты сытый, и хлеб тут не нужен. Надоедающая картошкой, там, морковкой, там, чем угодно, но не хлебом. И при этом огромные поля, вот, бесконечные поля засеяны пшеницей. Хлеб всему голова, и тогда да я без хлеба жил годами, господи. И питался только фруктами, овощами, и чувствовал себя великолепно. Ну, крупами, само собой. Вот. А вот выясняется, что в пшенице много меди, и она была сюда специально завезена откуда-то. Не проследили цепочку эволюционную от одного растения к другому, что получилась пшеница. И приходит к выводу, что пшеница явно инородные продукты. Его завезли сюда те, кому нужна была пища, в которой присутствует медь. Много таких моментов. Я не буду тут растекаться мысли по древу и все рассказывать, в общем-то, но многое подсказывает то, что действительно все это существует. И я с такими людьми сталкивался. Это были рептилии во плоти буквально. И они так мыслили. И один у нас такой рептилоид. Я на него глянул и понимаю, не человек. Вот. Он действительно был похож только на рептилию. И он рассказывал, когда я иду к родителям, я формирую эмоцию сыновней любовь, любви. Извините меня, нафига ее? Там создавать, когда она не так, она должна быть в человеке. То, что он изображал любовь сыновью. Он изображал чувства. Но он был абсолютно бесчувственный, как рептилия человек. Это был мозг, были способности, была жажда власти. Он хотел управлять, он хотел подчинять, приехал ко мне на семинар, чтобы у меня семинар отнять и у людей увезти. Ну, и вылетел как пробка. Семинар после этих попыток подчинить меня и моих ребят себе. Вот такое бывает. Я сталкивался с такими людьми, сказать, в общем-то, и как была забавная ситуация, у человека же 8 чел, а мои ребята так, ну, они неплохо видят. И как-то они смотрят на этого рептилоида. Сидит там один мучик, что-то не пойму, смотрит на него, потом на меня смотрит, потом на себя. И видит, что у нас по 8 тел, а у того 4. Понимаете? Четырехтельный оказался. Вот, пожалуйста, такое тоже бывало. Вот. Мой ответ. Угу. Так, следующий, третий вопрос от Ольги 74. Итигелов бессмертный? Тут интересная история. Ну, здесь речь идет не о бессмертии, скорее всего. Может, он еще проснется, Бог его знает. А говорят, что он вроде бы восстанавливается. Есть информация, я видел и кадры, и об этом писали, об этом Чудино тоже говорил. О том, что где-то в Иране, по-моему, нашли некое захоронение, открыли его, и там лежал человек. Он лежало тело, прекрасно сохранившееся тело. Вот, и прочитали потом, что звали его Радмир. Вот был славянский Волхов. И выяснилось, что он живой в этом гробу. Есть видеокадры, вот, его там показывают. Там были золотые предметы, и работники, там, которые это все разрывали, хотели их, так сказать, прихватизировать, и двое умерли тут же, один сошел с ума. То есть даже в этом состоянии он был способен себя защитить. И его вроде бы, как говорят, тоже Чудино говорит, что привезли сюда в Россию, и он в течение 3 лет как бы медленно оживает. И уже ходит, уже разговаривает, отвечает на вопросы. И что есть якобы такое вот представление о том, что на Руси когда-то 8 волхвов великих, они себя похоронили на 1000 лет. То есть захоронение этому 1000 лет. То есть они понимали, что наступает время не ихнее, время вот господства христианства, и это было все по закону времени, и против этого нельзя было как-то противодействовать, это должно было осуществиться в силу каких-то обстоятельств. И они добровольно как бы предали себя захоронению в этом том самом состоянии сомати, описывает Молдашев. Но они как бы легли в гроб, их там положили, и там они лежали. И сейчас вроде бы уже нескольких таких человек уже нашли. И Тигилов, тут сложно это комментировать, потому что он не производит того впечатления. живого человека, который вот производит тот же размер. Там лежит прекрасно сложенный, красивый, с таким розовым телом человек. И потом постепенно, в процессе буквально где-то нескольких недель, он стал преображаться. Он стал, уже был, он еще лежал, но еще был более похож на, больше, все больше и больше становится похожим на живого. Ну, то сделать игилов. Это делали и раньше, там в Индии была такая история, когда копали, лопаты удали, кровь потекла. Но все раз откуда, да, разрыли там такое же, как у Тигилова, захоронение, там тоже сидел человек, а в такой же позе, и он был живой. Его также вынули, сказать, оттуда, также поместили в храм, он там также сидит, и экспертиза показывает, что он живой. А в чем смысл от того, что ими сделано? Я не знаю, я не разбирался в этой теме. Вот, как бы, руки пока до этого не дошли, но как бы интерес немножко в другом. Ну, в принципе, это очень любопытно, и в какой-то степени, да, он действительно получается бессмертным, в какой-то степени. Но не в той, в какой я хотел бы видеть всех нас. И четвертый вопрос от Ольги 74. Делаете ли вы различия между людьми и человеками? В скобочках написано КОБ, концепция общественной безопасности. Благодарю. Я не помню, что КОБов все имеет под этим названием, в общем-то, сказать. Просто, сказать, я как на людей смотрю? Я смотрю, сказать, на стержень. Если он человеческий, а человеческий стержень предполагает наличие определенных качеств души. И одно из этих качеств – это совесть, элементарная совесть. Вот. А есть люди, которые, сказать, вообще лишены этого качества, они как бы полуживотные. Есть же не просто там рептилоиды, да? Но есть еще люди, которые были созданы с помощью генной инженерии вот этими пришлыми товарищами, из собак, из баранов, из коров, из медведей и так далее. И на Земле очень много такого добра. Я помню, как-то давным-давно я читал один роман Томаса Манна, и там говорит персонаж, да, почему считать их, что люди произошли только от обезьяны? Да они боятся от свиньи, и от коровы, и от собаки. Когда меня это впервые зацепило, так и удивился этой теории. Это было давно еще в студенческие времена. Но в голове это вот как бы осталось. А потом в процессе длительных изысканий я по своим каналам там и через доступную информацию понял, что действительно это было. И что много людей, ну, в принципе, полуживоты. А потом как-то мне удалось пообщаться с одним очень-очень информированным человеком, в высшей степени информированным человеком, который занимал очень серьезные посты в наших правящих структурах. И когда я ему сказал об этом, он кивнул головой, да, это известная информация, мы ей владеем, мы знаем, что так оно и было. Он подтвердил. Спецслужбы, там, например, там, госструктуры наши определенные на определенном уровне, они эту информацию владеют, но эту информацию до людей не доводят, потому что она опасна. Вот в том плане, что тогда мы начнем коситься во все стороны и думать, кто из нас человек, а кто из нас собака. И вот тот уровень агрессии, который, сказать, на Земле присутствует сейчас, и жадности, и стяжательства, он вызван тем, что во многих телах пребывают не люди, а не люди. Помнишь, звери. Дальше. Единая Веда, реплика в эфир. Душа потенциально бессмертна и потенциально смертна. Еще одна реплика от Игоря. Все соткано из энергии в этом мире, даже тело и душа включительно. Правильно говорит, мы перестали понимать мир как единое целое. Пора переделать свое сознание и возвращаться к целостной картине мира. И теперь вопрос в эфир от Владимира из Мытища. Здравия, Юрий. Мне чего-то не совсем понятно, как вам удалось связать в одном монологе вопросы жизни, веры, религии, практического бессмертия. Это как если связать вместе автомобиль, масло, резину, солдаты и воздух. Казалось бы, что-то общее есть, но к практическому использованию воздуха остальные объекты имеют смутное отношение. Ну, это строится, так сказать, на чем? Вот ваша такая реакция на вашем представление о том, что такое религия, понимаете, ну и так далее. Понимаете, в моем представлении религия не является чем-то отдельным, скажем так, от науки. А просто религия знает то, до чего наука только сейчас начинает доходить. Валидов, есть такой доктор наук, математик, он не так давно математически обосновал наличие бытия Бога. Понимаете, скажите. Тоже Горяев говорит о чем? О том, что геном получает некую информацию для своего переустройства. Это, можете называть эту информацию словом Божьим. И он должен это слово прочитать. То есть сейчас вот то, что раньше казалось несовместимым, религия и наука, оно совмещается прекрасно. И я понял, что нет никакой мистики. Вот, а есть просто другая физика. И я то, что я делаю в оккультике, я начинаю лучше понимать с помощью науки. Когда я изучал работы Шипова, академика Акимова, когда я изучал работы Горяева, когда я изучал работы Шилова того же, когда я изучал работы Гумилева, ну и так далее, там, Чижевского, Вернадского, вот, которые тоже на грани такого мистицизма. И того же Гумилева обвиняли в том, что он занялся не наукой, а мистикой. Эти ученые, они пришли к этому пограничному, как бы, пониманию между тем, что мы считали непознанным и непознаваемым, и сферой чисто мистики религии, вот, и тем, что мы считали познаваемым и научным. И сейчас это сливается воедино, в единый такой очень хороший коктейль, в общем, который был очень, очень хорошо, даже хорош даже на вкус. И я использую все эти варианты, все, о чем вы перечислили, и много еще чего, чего не сказал, и нахожу в них нечто объединяющее. И возникает целостная картина мира. Так, хорошо. Лариса Корецкая из Ютуба. Вы обрели бессмертие? Кто ж вам скажет? Я иду по этому пути. И я понял, что это реально. У меня есть определенная методология, а которая этому способствует, и тех, кто сейчас со мной работает, происходит удивительно, они не стареют. Наоборот, они когда молодеют, то пришли ко мне ребята в 18 лет, сейчас им 36, они какие были, такие остались. Они вообще не меняются. То есть по нам, по тем, которые этим занимаются, очень четко прослеживается то, что процессы старения очень сильно затормозились. И на основании этого, на основании много чего, у нас есть очень весомое такое основательное предположение, что мы можем добиться намного большего. Мы сейчас только подошли к этой теме. Была такая забавная история у меня. Было в гостях у одного человека там под Москвой. И ему говорил, ну, на эти же темы, на тему бессмертия. Ну, он послушал, послушал. А потом ему снится сон, то ли явь. К нему приходит бессмертный во сне и рассказывает ему много чего интересного. О том, как устроен мир, он был в шоке. То есть я рассказал ему о бессмертии, а потом ему снится сон, которому бессмертный ему рассказывает. Я на него смотрю и понимаю, что он очень старый, он очень древний, но он выглядит лет 30, не больше. Он внешне молодой. И он так был в таком состоянии, так называемого, культурного шока после этого сна. И когда он совместил наш разговор с этим сном, то стало понятно, что не случайно этот сон к нему пришел. Вот такие дела. То есть мы сейчас вот только обрели понимание того, что мы потенциально бессмертны. Что человек рожден бессмертным, он может достигнуть бессмертия, но не просто ради самого бессмертия, а как следствие исполнения им его человеческого предназначения. Угу. И вот мы идем по этому пути. Хорошо. Игорь из Ютуба написал: «Я помню себя на протяжении прошлых воплощений за пределами этой жизни. Это не бессмертие?» Нет, это инкарнация. Мы, о чем говорил, мы рождаемся, умираем, рождаемся и умираем. Но возможно прекратить этот бесконечный цикл бессмысленных рождений. Можно превратить свою жизнь в одну тысячелетие длящуюся жизнь. И это будет путь накопления силы, мудрости, знания. Мы не в состоянии постигнуть мир в полном объеме, если будет так урывками рождаться. Мы должны в какой-то момент обрести способность к постоянному накоплению энергии, информации этого мира. И вот тогда мы сможем его понять и постигнуть. Дальше. Елена Владимировна, реплика в эфир. Опираясь на собственный опыт, есть искушение говорить: «Нынешние христиане не ведают любви. Сегодня оно не имеет ничего общего с тем учением, которое нес Христос. Простите за прямоту». А кто знает, что он нес? Понимаете, в общем-то, мы же имеем дело с чем? Мы имеем дело с неким персонажем, который описан в Новом Завете. И то, что он нес, вызывает очень большие сомнения, понимаете? Кто не возненавидит отца и мать свою, мужа и жену свою, детей своих и самую свою жизнь, тот не может быть моим учеником. Где здесь любовь? Я цитирую Иисуса Христа. Понимаете? Есть это такое искушение, чисто русское: «Царь добрый, бояре плохие». Христос был хороший, а потом якобы евреи все извратили. Так или не так, я не знаю. Да и знать не хочу. Есть вот персонаж евангельский, и он говорит жуткие вещи. Вы думаете, я принес на землю мир? Не мир. Но меч я принес. И там, где пятеро, двое будет против трех, а трое против двух. Ибо враги человеку домашние его. Где тут любовь? Христиане имеют удивительную способность читать и не видеть. Я Ветхий Завет почитал 5 с карандашом, а Новый 20. И поначалу я тоже не видел. Я шел в христианство, я хотел креститься. Но глаза-то есть, и мозги тоже вроде бы ничего. И когда стал вчитываться, я пришел в ужас. Христос принес ненависть, а не любовь. И поэтому мы друг друга режем. Поэтому все эти войны. Знаете, на Украину, как там украинские христиане отнимают собственность у московского патриархата. Все православные, насколько злобы. Да потому что все это закодировано в Евангелии. Так что сказать по поводу, что там Христос снес. Знаете, я вам прочитаю свое стихотворение сейчас. Он пришел в одежде странника. Нищий Бог. Забыл, извините. Он пришел в одежде странника. В общем, сыну Бога Палестины. Неумытый, неухоженный и в изорванном копье, проклятый своей родиной и распятый на кресте. Извините, забыл это стихотворение. Вот. Ладно, потом. Бог с ним когда-нибудь почитаю. Что-то вылетело из головы. Вот, то бишь, Христос и плоды его, он как сказал: «По плодам, не верьте лжепророкам, по плодам их узнаете их». Плоды, инквизиция, 16 миллионов сожженных на кострах. Вот и вся любовь. Ну, ладно, больше не будем вдаваться в эти темы. Так что идем дальше. Нес Христос, Бог с ним. Это ему отвечать перед Богом. Хорошо, идем дальше. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Хорошо, идем дальше. Игорь из Ютуба, реплика. Никто не знает любви никакой, а ведь есть еще любовь и внеземная, и я знаю, что говорю. Именно любовь между двумя субъектами, а не абстрактное это понимание, а самое конкретное. Планета захвачена, это я давно уже понял. И видел столько дорог сюда ведущих. Это что-то. Для кого тогда? Не понял вопрос вообще. Вот я тоже так. Для кого тогда? Ладно, Игорь, уточни. Уточни, чтобы Игорь. Да. Вопрос эфира от Владимира Заметьевича. Юрий, тут у нас спор был в чате. Рептилоиды освоили технологию бессмертия или подчинили генетически трансформироваться в людей? Предпочли генетически трансформироваться в людей, то бишь наших предков. Итак, рептилоиды освоили технологию бессмертия или предпочли генетически трансформироваться в наших предков, то есть в людей? Да они не трансформировались в наших предков, это отдельная популяция. Насколько я это понимаю. Вот. Они владеют технологиями бессмертия, вот, которые я так думаю. Вот. Знаете, у меня были такие включения, такие странные. Сидел я в поликлинике, еще мне было лет 30, по-моему. Или там 35, не помню, ну, где-то между 30 там, и выше. И вдруг четкое включение, что больницы – это ну, лаборатории по изучению человека кем-то. Нас там режут, что-то вынимают, что-то вставляют. То есть кто-то посредством, так сказать, официальной медицины изучает, как Павлов, собак резал, так и не нас режут, понимаете? А они что-то хотят понять в нас. Они что-то хотят в себе взять от нас, чего у них нет. Вот, но вряд ли получится, потому что то, что они хотят у нас взять, и это не орган, это, скажем так, другое устройство и души, и тела. И дела. Ну, все вроде. Угу. Так, далее вопрос от Дмитрия. Здравия всем. Чем отличается сжигание тела на костре от сжигания тела в крематории? Благодарю. Ну, понимаете, если все делается на костре, это проводится ритуал определенный. Вот. А читаются определенные тексты, гимны, слова, вот, выставляется определенное поле. И когда сжигается тело на костре, то не только в смысле не в том, чтобы его на костре чисто сжечь и все. Но совершить определенные ритуальные чудеяния, чтобы душу направить туда, куда надо. К своим, скажем так. А если мы это делаем в крематории, да просто засунули, сожгли пепел, веником сгребли и отдали вам урну. И душа тогда, она неприкаянная будет. Она не сможет снова воплотиться. Если мы делаем ритуальное сожжение умершего на костре, ритуальное, не просто сожжение, а ритуальное сожжение. Если мы просто сожжем его на костре, будет тот же самый эффект, как и в крематории. Ритуальное сожжение направляет душу на ее путь, а любое другое сожжение и душу этого пути лишает и утачится возможность к новому воплощению. Угу. Игорь из Ютуба. Под Богом нужно понимать высшие сферы нашей брамфатуры планеты. Брамфатура планеты – это совокупность инноматериальных миров. Понимаете, опять же, это вечная ошибка всех людей. Под Богом нужно понимать высшее там что-то. Да Бог, он везде. Нет ничего высшего, нет ничего низшего. Бог пронизывает все и присутствует во всем. А у Кастанеды есть там такой фрагмент, когда Дон Хуан говорит своему ученику, Кастанеде там уже, иди к той травинке, научись не разговаривать на равных. Пока ты не поймешь, что она ничем не лучше тебя, что ты ничем не лучше ее, а ты никуда не сдвинешься. Я говорю, во всем равно присутствует Бог. Нет никаких высших и низших сфер. Бог везде и всюду. Его можно рукой потрогать, понимаете? Они высшие сферы, там Бог. Есть одно учение некого Сердюка, что ли, о метагалактике, что есть метагалактика. И после полета Гагарина она открылась для нас, для Земли, ну и так далее. Вот мы такие букашки на Земле маленькие, а вот там метагалактика. Вот понимаете, это разводилово вечное. Они пытаются, так сказать, куда-то Бога засунуть куда подальше, вот, увести его из реальной жизни, из настоящего, куда-то в какие-то якобы высшие сферы. А Бог, он везде, он здесь и сейчас. Понимаете? Он сейчас через меня говорит, он сейчас через тебя, Алексей, говорит. Он везде присутствует. Хорошо. Я... Вот, Оксана, Брейнер интересуется. А где вы собираетесь разжигать костер для своего сжигания? И куда прах? Так это хочет, наверное, что-то с прахом сделать. Там кому-то хочется, чтобы я умер, что ли, я не понял. Нет, куда ты прах денешь, чтобы его там найти? Нет, я же сказал, что я умирать не собираюсь. Я, когда вот, ну, до того, как вот я все это понял, вот, я решил, что когда наступит время мое, я или сам себя сожгу, еще будучи живым, вот, ну, так сказать, понимаю, что вот-вот настанет этот срок. Вот. Или поручу это сделать кому-то с помощью определенного ритуала, само собой. Вот. Я был готов принять смерть без проблем. Я не знал, что меня обманули. И не знал, что я могу быть бессмертным, и что нет необходимости обязательно умирать. Я, может быть, и умру. Я, может, и не смогу там, в этой жизни найти ключи к общему бессмертию. Хотя мне кажется, что я их уже нашел. И сейчас я буду всей своей жизнью это проверять. Понимаете? Вот так что сказать, в принципе, по поводу праха, я думаю, что я до этого не дойду. Я думаю, что буду жить долго. В общем, Оксана, не найдете. Не дам. Мое. Мое. Мой прах никому не дам. Понятно. Все свое ношу с собой. Вопрос эфира от Ольги 74. Может быть, человек божественной бессмертной сущности, а наш кожаный скафандр, аватар дан на 100 лет. И мозг работает по минимуму, а память стирается, поскольку люди находятся на низком уровне сознания и в поведении в трехмерном мире, пространстве твердого мира. То есть на низком уровне сознания, поведение в трехмерном мире, пространстве твердого мира. Отсюда все проблемы. Знаете, я хочу еще раз уточнить, что то, что я говорю, вот это о бессмертии и о божественных возможностях человека, является, касается только людей. Вот человек может пройти по тому пути, о котором я говорю. И он не робот, он не аватар, он Бог в образе человека. А есть на Земле еще куча всякой твари попали, что называется, которые людьми не являются. Вот они могут быть и аватарами, они могут быть и биороботами, но есть куча умников, которые пытаются всех, вот, всех людей свести к какому-то одному общему знаменателю. Что все люди это биороботы, что все люди клоны, что все люди там еще чего-то. Вот. Я говорю, сказать, когда я говорю о бессмертии и о пути, ну, как я говорю, в общем-то, это касается только людей. Частично это касается зверей в образе людей. Потому что зверь в образе человека, он может тоже стать на духовный путь и достигнуть уровня человека. И дальше он может достигнуть уровня бессмертия. Если он поймет, кто он, поймет свой путь и по нему пройдет. А есть очень много такого добра на Земле, которые вообще не являются ни животным, ни человеком. Но для них путь закрыт, в общем-то. Естественно, так сказать, вообще, они будут очень активно противодействовать тому, что я пытаюсь делать, они это давно уже делают. Уже не раз попытались помешать в моем деле. Но это уже их проблема. Понятно. Елена 777, вопрос в эфир. Практически такой. Что бы вы могли посоветовать для достижения бессмертия? Может быть, есть какие-нибудь упражнения или еще чего? Благодарю. Приезжайте к нам, и мы вам сможем дать... Это работа поэтапная. То мы с вами можем дать то, что мы наработали на этом пути. Это определенные этапы. Вот я сейчас работаю над книгой «8 ступеней к бессмертию». Вот, и там расписывается все это. Так что так я не могу сказать. Нет такого упражнения для бессмертия. есть комплексное отношение к себе и к жизни. Если мы его выстроим в своей голове и в душе, тогда мы сможем по этому пути пойти. Угу. Дальше, Елена 777, реплика в эфир. Спокойствие, только спокойствие. Вот путь к бессмертию. Да, это один из моментов, он очень важен. Угу. Ольга 74 пишет. Юрий, слышали ли вы о квантовом скачке и изменении мира и, соответственно, человечества? Есть ли в новом мире возможность бессмертия? Благодарю. Да, конечно же, есть, в общем-то. Если бы его не было, я бы этого и не говорил. Вот. И сейчас действительно, сказать, будет этот переход, и нас к этому переходу готовят. Вот. Как он будет осуществляться, сказать, вот есть разные варианты. Это один из вариантов, в общем-то, переход в другое измерение. Тех, кто к этому готов. А тех, кто не готов, тут останутся здесь и будут пожинать плоды своих собственных мерзостей. Вот и будет оздоровление Земли, нашего измерения. Вот. Я не знаю пока, как оно будет происходить, в общем-то. Есть несколько вариантов, которые, сказать, мне показали. Вот. А, ну, будет время, будем поглядеть, как говорит Владыча. Вот. Сейчас самое главное, сказать, работать над тем, чтобы соответствовать этому квантовому скачку. Ну, а про квантовый скачок, он как, уже произошел или еще будет происходить? Что про него скажешь? Ну, я так думаю, что уже, я, насколько я вижу, что уже все произошло, теперь просто идет переход. Он будет такой плавный. Много говорилось о том, что будет конец света, там будут страшные катастрофы. По моей информации, он произошел, и он подошел мягко. И он также мягко будет дальше осуществляться. То есть качественный переход произошел, а количественно, но во время, оно будет как бы меняться медленно. Ну, я понятно сказал, да? Ну, надеюсь, что понятно. Мне понятно. Может, кому-то там... Ну, если кому-то непонятно, то, я думаю, вопрос будет задан. Мы идем, скажем, туда, к Золотому веку, что называется. Уже идем. Ну, как написано в тех же древних текстах, становление Сати-Юги, на нее уходит лет 400. И это может быть или катастрофический сценарий, которого, по моему убеждению, мы уже избежали. Вот. Или такой эволюционный, медленный, по которому, я как понимаю, мы сейчас идем. Хорошо, идем дальше. Игорь из Ютуба. Вот пусть кто убивает планету, тот и будет убит. Не все же такие людей, негодяи. Есть масса достойных. Здравия всем. Вопрос эфира от Димы из Татарстана. А мусульмане как жертву приносят на праздники? Вопрос не понял. Мусульмане как жертву приносят на праздники? Ну, я думаю, что, может быть, тогда надо мусульман об этом лучше спросить. Барашка режут, в общем-то, сказать. Вот, но там не только барашка, там можно много чего резать. Ну, да. Зависит от достатка и желания. Малое жертвоприношение. Знаешь, я как прочитал как-то в Левите, по-моему, описание жертвоприношения и у иудеев. Это картинка не для слабонервных. Они режут барана, вот, кровь, чашу. Потом этой кровью они окропляют алтарь. Потом раввинов. А потом всех тех, кто стоит. Это представляет картинку, когда стоит толпа вся в крови. Вот, это забавно. Это в Левите, по-моему, написано. Это же плохо стало. Ну, у мусульман там это все намного как бы поцивильнее в этом плане. Но в любом случае, это кровавое жертвоприношение. Вот, и это жертвоприношение дает силу Аллаху и к нему, и Богу. У них правильная технология, в общем-то, поэтому сейчас они Европу захватывают. И дела. Угу. Так, Игорь из Ютуба задает вопрос. Нас обманули в бессмертии или в чем? Нас, просто сказать, скажем так, дезориентировали в пути. Бессмертие не является самоцелью. А бессмертие – это этап на пути духовной эволюции человека. Нас столкнули с пути, и мы утратили возможность осуществить себя в этом мире. Ну и, само собой, сказать, первое, что было сделано, это было сокрыто знание о потенциальном бессмертии человека. После чего мы тут запутались, заблудились, ну и представляем из себя то, что представляем. Так, идем дальше. Из Ютуба от Андрея Петряева вопрос. Как давно в Руси, по вашей информации, люди еще жили минимум по 300-400 лет? Ну, где-то, сказать, насколько я владею информацией, такие люди были еще там 1000-2000 лет тому назад они были. Я так подозреваю, что они и сейчас есть. Так сказать, те контакты, которые у меня были на разных уровнях, подтверждает, что они сейчас существуют. Ну, просто есть не способы определенные, с помощью которых я смог попасть туда, куда обычно не пускают. Там мне было показано все, что как оно все устроено. Было очень интересно. Это совершенно другой мир. Понятно. Так, дальше Владислава из Ютуба. Не произошло изменения в структуре Земли в ноябре 2016 года? Не знаю. Земля давно меняется. Понятно. Процессы идут давно, в общем-то, и этап за этапом там много чего происходит. Дальше Андрей Петряев из Ютуба пишет. Известно, что еще примерно при Петре Первом нередко рождались говорящие младенцы. Вам известны такие факты? Связаны ли такие случаи с продолжительной жизнью предыдущего воплощения? Ну, я не слышал о таких фактах. Ну, если они были, но это говорит о чем? О том, что это были люди, ну, не совсем люди в том плане, что они были выше по развитию обычных людей. Есть в Махабхарате такой персонаж, как Кришна Веса Двайпаяна. И еще будучи в утробе матери, он изучил все веды и веданги. Когда он родился, он силой своей мысли взрастил свое тело и стал сразу взрослым. Он поклонился матери, возблагодарил ее за то, что она для него сделала, и ушел там, по своим там, важным делам. Вот так описывают в Махабхарате такие вещи, там они частенько. Насколько это правда, насколько это возможно, я думаю, возможно. Если бы мы свои мозги не ограничивали постоянно, это возможно, это невозможно, мы бы лучше жили. А вся цивилизация наша в последнее время, это цивилизация ограничений человека. Вот такие дела, вот об этом проблема. Так, идем дальше. Денис Крайнов из Ютуба задает вопрос. Кто такой Кришна с точки зрения славянских вед? Ну, есть два таких божества, Наранараяна. Вот. Ну, Кришна – это тоже Нара. Эти божества, они имеют иногалактическую природу. И в Махабхарате у них сказано – Наранараяна, как бы Кришна – это воплощение вот Наранараяна, богов. И в Махабхарате сказано, там есть фрагмент, они идут, Наранараяна. И они говорят Риши, что эти, мол, ребята пришли на нашу Землю с другой галактики, иногалактические существа. Вот Кришна в Махабхарате осуществляет какую цель? Какую задачу? Задача по стравливанию пандавов с кауравами. И он это успешно осуществляет. Необходима была великая битва по очищению земли от зловредных демонов. Там как, в чем смысл всей Махабхараты? И в чем смысл всей этой битвы, после которой в живых осталось 10 человек из нескольких миллионов? Было сказано, сказать, что на земле в тела людей стали воплощаться зловредные демоны. Их стало очень много, и чтобы очистить землю от всего этого, нужна была большая война. И Кришна, он и был проводником этой войны. И когда уже конфликт был закручен, и война стала неизбежной, он сказал Дхритараштре, который был отцом Каурау, и который, так сказать, по причине которого во многом и состоялась эта вот вся эта вражда. Он ему сказал такую фразу, от которой, когда я ее впервые прочитал и услышал, я чуть в обморок не упал от перенапряжения умственного. Он сказал так: «Ты совершил благое деяние, будет великая вражда, которая уничтожит миры». И почему мне стало немножко плохо? Потому что я понял правоту этой фразы. Да, и великая вражда может быть благом. Она была нужна для очищения земли. А у меня же было как в голове тогда? Есть благо, есть зло. А тут зло стало благом. Оно может быть благом, оказывается. Кришна осуществит свою миссию на тот этап. Это был переход, по-моему, из Двапара-юги в Кали-югу. Кришна, буквальный перевод этого слова, черный. Его черным изображают. И он провел черную эпоху в наш мир. Эпоху Кали-юги. Вот так. Какое к нему отношение в ведической традиции? Угу. Геннадий Романенко. Реплика в эфир. Получается, что после 2012 года вы ощутили в ритуалах те самые новые энергии, что было предсказано во многих источниках. Так ли я понимаю? Благодарю. Нет, это было именно не в 2012, а в 2016 году. Когда я впервые провел... Раньше я проводил спиральные ритуалы. Они, у меня были 6 ритуалов. Они были у меня... Ну, во времени, в течение года я их делал. А потом, сказать, я познакомился недавно с Говоровым, есть такой Владимир Говоров, математик. И он мне показал свой новый календарь, который он разработал. И дал очень хорошую подсказку мне. У меня тогда был вопрос, как расположить мои ритуалы во времени, чтобы они были наиболее эффективны. И я по той схеме, которую он предложил мне, стал делать спиральные ритуалы. Там есть понятие клина у него с 21 по 26 число, каждое равноденствие и солнцестояние. Вот эти числа. Наиболее энергоемкие для проведения ритуала. И вот я вот в 16 году зимою я вот провел этот ритуал, и я о нем говорил в начале немножко. И пришла информация именно об украденном бессмертии. А потом провел следующий ритуал, и пришла информация о том, как его вернуть. Вот сейчас на Купальские эти дни, 21 по 26 июня, мы будем опять проводить ритуалы. Но уже там... В обратной проекции он там долго, это такая хитрая технология, это долго рассказывать. Вот, и будем смотреть, что будет дальше. Вот, но сейчас уже за эти вот буквально эти полгода дана полностью вся система, с помощью которой можно очень сильно изменить жизнь людей в лучшую сторону, во всех смыслах. И в смысле длительности жизни тоже. Так, дальше. Сергей Лапин. Когда закончится Кали-юга? Поточнее, заранее благодарю. Так она уже закончилась. Все. Уже сливайте воду, закончилось. Вот, и это сейчас мы уже это квантовый скачек называем. Произошла эта история. Вот. Мы уже вступаем в новую эру, мы уже в ней живем. Просто она еще не очень ощутима. Но Сати-юга, она уже как бы вот надвигается. В хорошем смысле этого слова. Хорошо. Вопрос в эфир. Здравия, друзья. Мое почтение тебе, Юрий. Когда человече аргументирует свое мнение и приводит выдержки из доступных и при этом многим известных источников, а также последовательно и понятно их излагает, то возникает уважение мое. И все же прошу ответить на вопросы. Кто мы все? Потенциальные бессмертные? Все люди Земли? Я не понял, как нас обманули. То есть три вопроса. кто мы, все потенциальные бессмертные, все люди Земли бессмертные, и не понял, как обманули. Смотрите, я же говорил уже, что не все люди – люди. То, что я предлагаю, касается только людей. В какой-то степени. И тех людей, которые, так сказать, в общем-то, имеют животную душу. Если они поняли, кто они, если они хотят совершенствоваться, они могут воспринять это знание. И, естественно, сказать, это знание не касается всех людей Земли. Потому что, опять же, я говорю, что не все люди – люди. Это не зависит от расы, это не зависит от национальности, это зависит от сути человека. Вот, это первое. Второй вопрос какой забыл там? Так, второй, который, ну, кто мы, все бессмертные, все люди Земли, то есть здесь как-то так в кучку все сложено вместе. И первый вопрос вытекает из второго. То есть первый вопрос, кто мы, все потенциально бессмертные, второй, все люди Земли бессмертные. Здесь можно трактовать и так, и так. Не все люди Земли. Угу. Потому что не все люди – люди. У нас в русских было такое представление – не люди. И они ходят, они тоже на людей похожи. Но это не люди. И они живут как нелюдь, и они также и умрут. И они не смогут воспользоваться тем, о чем я говорю, там, и другие люди, которые, сказать, приходят аналогичным знаниям и выводам. Угу. Ну и не понял, как обманули все-таки? Обманули с помощью внедрения в наше сознание ложного знания о дуальности мира. Был мир единым, все есть Бог. А потом сделали, так сказать, внедрение о том, что есть Бог, есть дьявол. И мы в это поверили, утратили целостность. А потом разделили человека, так сказать, разделив его на душу и тело. И сказали, что душа имеет ценность, а тело ценности не имеет. И от него нужно отказаться. И так далее. И вот таким вот способом, с помощью внедрения ложного знания о человеческой сущности, о том, что человек является, так сказать, не Богом, или рабом Божьим, еще чем-то. С помощью всего этого и нас обманули, и лишили нас бессмертия. Понятно. Идем дальше. Солнце задает вопрос. Юрий, здравия. Кто и когда нам стирает память? Благодарю. Я уже сказал, что, так сказать, мы рождаемся не в радости, а в печали. Когда во время родов мы испытываем тяжелейший стресс, происходит стирание памяти. Это запрограммировано вот еще в библейском проекте, лишить людей памяти. Вот. Я потом уже сказал, сказать, чуть-чуть выше. Вот оттуда, я думаю, все это идет. Человек без памяти, понимаете, сейчас пытается лишить памяти русского человека, памяти о том русском, к чему он принадлежит. Если человек забывает о том, что он русский, с ним получается то же самое, что получилось с нами, утратившими знания и память о том, что мы боги Земли. Есть силы, которые положили глаз на нашу Землю. И есть борьба, которая много тысяч лет. Борьба идет с переменным успехом. Это типа тетономахи, что описывается у греков. Борьба идет с переменным успехом. Но сейчас наши побеждают. В этом я убежден. Враг будет разбит, победа будет за нами. Здесь был вопрос по поводу «не могут найти твои предыдущие лекции эфира». Ну, наберите просто в поиске Ютуба «4 веры России». 25 апреля 2017 года этот эфир выложен в двух частях, доклад и ответ на вопросы. Так что все есть. Ищите, да найдете. Еще, Алексей, можно маленькую ремарочку? Да. Вот, в Ютубе есть мои видеолекции. Тоже называется «Украденное бессмертие». И еще лекция «Как убивали бессмертных богов». Две мои коллекции таких, ну, не с тобой я их записывал, там, ну, вы сами тут записали. И если есть желание, наберите Гоманов Юрия Вениаминовича и «Украденное бессмертие. Как убивали бессмертных богов». Вы это там тоже можете посмотреть. Угу. Благодарю за дополнение. Владислав из Ютуба. А это бомжество психическое или физическое? Вот когда про бомжей мы говорили. Когда боги не хотят общаться с бомжами, типа того. Вот. Наверное, и то, и другое. Знаете, не совсем понял вопрос, честно говоря. Но мне кажется, если вот посмотреть на картины юродивые, как изображаются, вот там есть же все-таки сумасшествие присутствует, да? Но и юродивый выглядит таким образом специфическим, оборванный и так далее. То есть, когда поселяется сумасшествие в голове, то в этом случае оно так или иначе отражается на внешнем виде и жилище человека. Бывает, вот живут соседи, одна семья такая достойная, там все дети умытые, все хорошо, замечательно, родители за собой следят, держатся все вместе, не ругаются, не кричат, все у них достаток в семье. А где-то рядом, буквально той же самой личной клетке, несколько все иначе происходит. И дети какие-то оборванные, сопливые, полугрязные, немытые, и родители какие-то непонятные, как будто хабалки с рынка. Вот. Так что внутреннее состояние мозговой деятельности отражается и на внешних проявлениях, в том числе и в одежде, и быту. Поэтому, когда я говорил про вот этих вот бомжей из помойки, я имел в виду как раз все вместе. Не просто так на помойке оказались. Допустили это сначала в мозгах, а потом уже помойка плохо стала пахнуть. Алексей, недавно, неделю назад выпустил видеолекцию. Называется она так: «Русский мир и западная фекализация». Вот, то бишь, я там показываю, что это европейская двойственность, когда эти немытые, вшивые европейцы прикрывали себя париками, красивой одеждой и духанили. Внутренне грязные, вшивые, вонючие люди, а внешне такой лоск. И вот, еще с тех пор двойственность, она была, как бы возникла в европейцах, она и сейчас такая же, что внешне это лоск хорошей одежды, а внутри они грязные. Вот эта их агрессия, их злоба ко всему миру, эта жажда доминирования, она продиктована тем, что они, европейцы, выросли в грязи. Они же не мылись до начала 19 века. Знаешь, эти все эти вещи. Если хочешь, посмотри, скажи, там, посмеемся. Я там весело рассказываю об этих вещах. Русский заработок специализации. Хорошо, станет скучно, обязательно посмотрю, чтобы не пользу получить и посмеяться. Я разозлился страшно, в общем-то. Но надоело это слушать. Россия мытая всегда была. Мы чистые, потом у нас мысли, у нас намного чище, мы добрее, мы не агрессивные. Это брожу эту параллель, в общем-то. Нас же почему считали дикарями? Потому что мы мылись. Которые вот русские моются, как они, это дикари, они не моются вообще, вот они просветленные, просвещенные Европа. Фекализация, они вышли в фекалиях, они не знали отхожих мест, в общем-то. Рыбы в любом крестьянском дворе в России, они с окон гадили. И вот там возник и фашизм, нацизм, расизм, вот все это гадость там возникла. Из этого гамана выросла. Посмотри, скажите, любопытно будет твое мнение. Хорошо, ну вот недавно смотрел я лекцию, как один диакон выступал, и он приводил Ибн Фадлана, его писание, которое относится где-то так примерно посольство 921-922 год. И вот он писал о русах, которых на Волге встретил. Но надо уточнить, что то место, где он встретил, это было захвачено... как же называется-то? Вот у нас что-то сегодня вылетает из головы. В общем, Хазарией это было захвачено. И он описывает там очень-очень непристойное поведение русов и всякие там дела. Вот. И это прям так преподносится, что вот так и все русские люди жили. И не учитывается, что это было то самое время, когда уже многие традиции были разрушены. Это то время, когда вся Европа полыхала, когда в России раздоры были, и одни князья других убивали. И, в общем, в невежество все это было кем-то из Средиземноморья, скажем так, вторгнуто. И мне очень интересно, как вот есть такой мультик, мне нравится, про аиста, когда бедняк подобрал аиста, выкормил его, выпоил, и аист ему подарил зернышко за то, что бедняк его спас. И зернышко вырос большой арбуз, и там он был полон золота. Богач об этом узнал и решил тоже получить от аиста зернышко. Подкараулил аиста, палкой в него кинул, перебил ему крыло, и потом стал в нем заботиться. Вот, то есть сначала сделал зло, а потом стал якобы там заботиться о нем, стал его кормить, поить. Ну, он тоже ему подарил зернышко, тоже вырос арбуз, но только когда вот разрезал, из арбуза вылетели пчелы и закусали его насмерть. Вот когда мне рассказывают про вот это средневековье, которое было кем-то создано, то есть кто-то кинул палку в наше общество, вот, и с таким умилением рассказывают про вот эти вот нравы якобы русских людей, и забывая про то, что до этого писалось совершенно другое, за несколько веков до того, когда вот это все началось, там о русских людях, о славянах писалось совсем другое. Вот. Причем берется какое-то вот именно место, одно маленькое, уникальное, и вот начинает его мусолить. Почему-то не берется вся Русь, а берутся вот какие-то самые-самые такие отвратительные моменты, которые в те времена уже проявлялись. Но суть-то в чем? Сначала довели, потом говорят, а вот такие вот свиньи вы. Ну ладно. Понимаешь, был такой мультик, идет мужик, везде написано, так сказать, злая собака, подходит, написано добрая собака. Он подошел, не понял, по забору ногой, она улыбается. В общем, он долго ее мучил, пока она не укусила. И он радостно, так сказать, с откапом на штанах подошел, зачеркнул добрая, написал злая, пошел дальше. Вот такие дела. Вот тоже бывает. Вот, ну да, да, да. Сначала надо довести, чтобы потом сказать, ну вот видите же, да. Угу. Да. Так, Василиса Васильев из Ютуба благодарит тебя. Чрезвычайно интересно, душевно благодарствую. Игорь из Ютуба. Почему веды не найдешь, а Библию распространяют? Это как крик души от из Ютуба от Игоря, наверное. Ну ты это как-то ответишь или просто дальше? Да, пойдем? Понимаешь, по поводу, почему веды нет, да? Был период, я его успел поймать, и я купил все, что можно было купить, вот, именно по ведической философии, все древние тексты. Все, что издавалось, я успел. А потом, видимо, кто-то, так сказать, спохватился, что отпустили слишком эту тему, и резко прикрыли. Сейчас найти тоже Махабхарату достаточно проблематично. Если находится только это, опять, те издания того времени, когда я там их первые тома покупал. То есть, само собой, идет, так сказать, целенаправленная работа по изолированию людей, о чем же я и говорю, от знания. Людей пытаются лишить выбора. Вот есть Библия, вот на нее и молись, в общем-то. Это работа определенных товарищей, которые нам не товарищи. Что поделаешь? Ну, будем как-то искать решение этой проблемы. Ну, запретили, и многое запретили из того, что современные издания, запретили то, что чуть ли там не сказания какие-то на ведическую тему, запрещают все подряд. А уж там о древности вообще говорить не стоит. Да, идет такая какая-то интересная прям атака на все, что связано с ведическим, на все, что связано с древностью, с какой-то нашей. Это и есть, я с тобой согласен здесь. Ладно, но это больше риторический вопрос, мне кажется, и так понятно, почему это все происходит. Алексей, мы же Адиведу тоже запретили. Первую мою книгу вот на эту тему Адиведу запретили. И было забавно. Когда я был на суде, вот, спрашивает прокурор судья у прокурора спрашивает: а вы эту книгу читали, она у вас есть? Как вы будете обосновывать свое мнение, что эта книга там экстремистская? А прокурор говорит: у меня нет, а у вас есть? У судьи спрашивают, а у меня это откуда? Представляешь? Они книгу мою в руках не держали. Ну, суд устроили. И книгу запретили. Я жалел, что тогда я не взял с собой, была идея взять видеокамеру, это все этот дурдом записать. Ни судья, ни прокурор книги не видели, но они ее запретили. Вот так вот. Да. Ну, ладно, идем дальше. Денис Крайнов из Ютуба. Где почитать веды, в какой книге? Ну, вот опять же. Где почитать веды? Веды, люди, надо читать веды. Ищите Ригведу, ищите Атхарва-веду, Сама-веду, Яджур-веду, вот эти вот веды. Вот, ищите Упанишады. Есть шикарный трехтомник Пьоди Сыркина, вот, Упанишад, там они все. Есть йога-сутры, есть очень много литературы. Есть наша Велесова книга, переводили снова, там очень много интересной информации. Есть работы академика Рыбакова о язычестве, шикарные работы, читайте. Он как ученый, очень много, я ему благодарен, благодаря ему я очень много чего стал понимать. Знаете, есть шикарнейшая книга Афанасьева, трехтомник, «Поэтические воззрения славян на природу». Она изначально называлась «Языческие воззрения славян на природу», но цензура запретила. Трехтомник, шикарная совершенно вещь. Да много литературы. Если сказать надо будет, я возьму, размещу там на своем сайте, что читать. Вот. Просто мы не всегда до этого доходим. Так что, сказать, много есть и у нас, и то, что в Индии сохранилось. Ведь Веды пришли в Индию откуда? С нашей территории. Ригведа написана была на территории Восточной Европы. Об этом писал Брамин Тилак, историк Брамин Тилак, что Ригведа написана на территории Восточной Европы, в России. Вот видите и читаете. Угу. Так, дальше Игорь из Ютуба. Как отличать рептилоидов в человеке? Только по тем качествам, что у них есть? Или что-то еще как-то можно... У этих ребят взгляд такой сообразный. Они, когда на тебя смотрят, у них такое ощущение, что он хочет тебя сожрать. Вот обратите внимание, скажите, общайся с человеком, он на тебя смотрит как на еду. Вот эти люди, и опять же говорю, в общем-то, вы не пытайтесь определить это по цвету кожи и по цвету рожи. Это не срабатывает, понимаете? Я вот этих нелюдей определяю по глазам. Как они смотрят. Этот пожирающий взгляд. Ты для него бюштек, ты для него добыча. Вот по этим признакам еще там. Ну, есть еще, сказать, способности, если есть у кого способности к тонкому видению, там оно будет так все видно. Когда открывается так называемый третий глаз, в общем-то. Это и без того, чтобы глаз смотреть, можно это все увидеть. Есть куча способов, просто сказать, у кого что наработано. Я по-разному могу эти вещи отслеживать. Угу. Ну, вот Денис Крайнов в Ютубе написал: да, разместите, пожалуйста, список литературы, очень интересно. И вот Света 2383 написал: Рыбаков без доказательства приписал славянам человеческие жертвоприношения, кстати. Вот. Ну ладно, реплики, ну, есть реплики. Понимаете, опять же, ученые тоже умеют ошибаться, но у них есть бесценные совершенно вещи. Зато я использую сейчас, понимаете? А то, что там есть ошибки, это естественно, господи. Что ж вы думаете, что мы не ошибаемся, что ли? Человеку свойственно ошибаться, и когда кто-то говорит, вот это веда новодел, вот это какой-то родина веда, вот еще что-то. Я всегда, когда изучаю что-то, я смотрю, это соответствует моему мировоззрению. Вот первое, то есть как бы я поступил бы так, вот стал бы я так себя вести. Если я вижу, что да, я бы стал себя вести, то это близко мне, моему вот виду, моему какому-то, как сейчас говорят, генетическому образцу. Вот. А дальше я задаю вопрос. То, что я читаю, это для державы полезно? То, что я читаю, это для родов моих полезно? Для моего рода это полезно? Для моей семьи это полезно? Для меня полезно? Если все вот это складывается, да, полезно, значит, в этом что-то есть. Значит, это надо изучать. Если же я вижу, что там что-то такое присутствует, что хотя бы по одному параметру не полезно, как мне кажется, я тем более изучаю и стараюсь понять, а что там не полезно. Если уж я вижу, что по всем параметрам или по многим параметрам это отрицательно и разрушительно действует на меня, на семью, на род, на рода, на общество, на державу, то в этом случае тогда я говорю, вот это вот точно что-то, вброс какой-то и так далее. Но все равно совсем надо разбираться. Надо разбираться с первоисточниками. Если вы просто слушаете кого-то, какую-то говорящую голову, телевизор, там, неважно что, или умного дядю, тетю, вы слушаете то, что уже переработано ими. А человеку свойственно ошибаться, как говорили в древности. И поэтому вы также слушаете и его впечатления, и его ошибки. И его возмущение. А вы тогда где? Вот это надо учитывать. Ну ладно, идем дальше. Сергей Лапин, вопрос в эфир. Расскажите про частоту Шумана. Резонанс Шумана? А вот. Написано так, частоту Шума. Резонанс. Шумана. Это о чем рассказывать? 7,83. Знаете, чуть-чуть любопытно. Это же частота, на которой работает Земля. И на этой частоте работают целители, экстрасенсы. Вот. И любопытная была такая история, вы, наверное, слышали по поводу боснийской пирамиды. Эта пирамида, она в два раза выше пирамиды Хеопса. Ее случайно открыли, когда там была война в Сербии. в нее попадали снаряды, и она гудела, как котел гудела, и понял, что там внутри пустота. Начали копать, и выяснилось, что, так сказать, лес, ну там, наросла земля, а там вообще она пирамида, плиты, как в любой пирамиде. И потом, так сказать, раскопали ходы, там километры ходов внутри этой пирамиды, и в центре обнаружили помещение, в этом помещении стоял мендир, обмазанный обожженной глиной, на трех столбиках. А вот прямо под этим мингиром протекала река подземная. И вот этот самый мингир, он издавал излучал эту частоту 7,83. И вся пирамида на этой частоте работала. Это частота исцеления, оздоровлений. Вот. И на Земле сейчас, я об этом по своему каналу все время понял, недавно, где-то год, два тома назад, слышал, сказать, по-моему, в программе «Время» было сказано о том, что ученые поняли, что на Земле когда-то существовала система на основе мегалитов, спиральных светилищ, дольменов и все прочего, которая создавала определенную вибрацию, вот тут самое, Джона Шумана, которая способствовала исцелению, оздоровлению и практически бессмертию людей. Потому что это частота для человека. То бишь на Земле с помощью определенных технологий, то, что мы сейчас видим, как менгиры, было создано поле, которое способствовало бессмертию человека. И это уже, говорю, не я, это уже ученые к этому выводу пришли. Вот что я думаю об этом резонансе. Хорошо, думаешь. Идем дальше. Реплика эфира из YouTube от Сержа Сорокина. Здравия всем. Чтобы выделить все отделы мозга, людям вскрывали черепа. А я думаю, это не по ведам копаться в трупах. Так что можете не относиться серьезно к латинским терминам типа рептилоидный, рептильный мозг и так далее. Вот такая реплика. Не, ну, если уж вскрыли, то вскрыли. Что ж поделаешь, в общем-то. Вот. Но есть еще в ведах определение ума. Там тоже есть разные уровни, сказать. Там не копались, но определили. И высшая форма ума там считалась озаряющий ум. Ум, который включает человека в информационное поле Вселенной. Там еще и такой ум был. Вот отдельная тема, я сейчас не буду ее касаться. Хорошо. Серг Сорокин. Целители не нуждались в анатомических словарях. Однозначно утрачены знания и идем по пути разрушения. Каждый может быть рептилоидом. Все зависит от развития и стремления к развитию. Но нужны учителя. Вот так глубокомысленно. Ну, само собой, учителя нужны, куда от них денешься. Вот. Это мы начинаем жизнь с чего? Идем в школу там, и учимся писать, считать и все прочее. И эти дяди, тети, которые, так сказать, не всегда являются семи пядями во лбу, но они дают нам такую основу для жизни, без которой вообще невозможно. Простые учителя школьные делают из нас грамотных людей. Понимаете, в общем-то. А потом идут духовные учителя. И вот так вот, этап за этапом, в общем-то, от учителя к учителю, вот, мы можем сами стать учителями и сами учить людей. При этом мы будем опять же продолжать учиться. Так, еще у нас несколько вопросов, и будем подводить итог сегодняшнему эфиру. Игорь из Ютуба. Кто нам на Землю принес магию и прочее колдовство? Да, магия и колдовство, в ней ничего плохого нет. Это есть Белбог, Чернобог, и Чернобог, и магия, и колдовство. Вопрос, как это применяется. Понимаете, в чем-то сказать? Белой магии нет, она всегда черная магия. Есть йога, йога. Йога – это воздействие на самого себя с целью самоизменения. Скажем так. А магия – это воздействие на другого с целью его изменить. И есть технологии Чернобога, колдовство и черная магия. Есть Белбога, это та же йога и другие технологии. Вот. Так что, сказать, здесь говорить о том, что кто принес это на Землю, нет смысла, потому что это было на Земле всегда, и это было частью системы. Вопрос, как это использовалось тогда и как это используется сейчас. Вот, вот, вот что вопрос. Угу. Игорь из Ютуба. Куда деваются наши знания, полученные в этой жизни, если у нас стирают память? Извини, дочка пришла, меня сбилась. Дочка — это святое. Куда деваются наши знания, полученные в этой жизни, полученные в этой жизни, если у нас стирают память? Да знания, если никуда не деваются, они идут в наши будхи, в наше тело, есть четвертое тело наше, это тело памяти. Скажем так, ну, там весь опыт хранится, опыт, умение и навык хранится вот в четвертом теле, теле будхи. Вот, это как бы не совсем как бы стирается, как сказать, получается, мы как бы забываем об этом. Нам не стерли окончательно эти знания, но мы забыли о том, что они у нас есть. Мы с помощью определенных практик, в общем-то, работы с собой, можно вернуть все это. Это все, все-таки, это никуда не девается. Как помните, у мастера Маргарита, что рукописи не горят. Никуда это не девается. Оно хранится в вашем будке вечно. Но вы утрачиваете доступ к этой информации в силу того, что у вас хорошо обработали, например. И меня тоже. Но можно все эти знания восстановить. Уточняющий вопрос от Игоря из Ютуба. Допустим, опыт и навыки остаются, а тогда зачем стирают память без моей на то воли и согласия? Вы понимаете, сказать, вот, ведь все, что с нами происходит, рождается нами же. Вот если у человека страх, у него будут болеть почки. Если у человека гнев, у него будут проблемы с печенью и так далее. Если сказать, вам что-то там стерли, то значит где-то вы совершили определенные ошибки и попали под раздачу. Никто просто так ничего не делает. Для того, чтобы что-то делать с человеком, нужен повод всегда. Есть такой забавный миф в Махабхарате. Сидит Бог, Брахма на небесах, смотрит на землю. Много зловредных змей расплодилась на земле, а повода их уничтожить у него нету. Бог не может без повода ничего не сделать. А когда Катру прокляла этих змей, вот, о, повод есть, и их всех уничтожил, понимаете? Ну, не всех там часть оставил для развода. Вот. Ничего не происходит с вами без вашего согласия в том смысле, что вы совершили некие действия, которые привели к данному результату. Для того, чтобы понять, почему это произошло, нужно пройти, например, там, ну, кармическое целительство. Я кармический целитель. Понимаете? Пройти там, посмотреть, где были совершены вами эти ошибки. И когда вы понимаете, какие были вами ошибки совершены, тогда все восстанавливается. Вот так вот. Угу. Анубис Чернобогов написал: «Здрав будь». Реплика в эфир. Разве можно потерять то, что нам принадлежит всегда? Это я о бессмертии. Потерять можно, потому что, понимаете, в чем дело? Вот, знаете, вот, когда смотришь на праздник, там какая-то группа людей изображает какую-то фигуру. И пока эти люди стоят, удерживаемые чем-то, эта фигура будет в этом состоянии. Когда они получают сигнал добираться, они разбегаются, и фигуры этой нету. Так и все живое. Оно состоит из каких-то вот этих маленьких частичек, которые в силу чего-то удерживаются в этой форме. И вот эта сила, которая их удерживает их в этой форме, она и делает человека бессмертным. Или хотя бы какое-то время живущим. И для того, чтобы бессмертного сделать смертным, нужно совершить некие действия, которые ослабят эту силу, удерживающую все составные части его существа вот в этой форме, в состоянии вот того единого целого. И тогда бессмертный, он со смертным не умирает. Так что в этом мире все возможно. Угу. Так, Игорь из Ютуба. «Дороги я видел в астрале, ведущие на землю. Вот о чем я говорил». Понятно. Так, а ну без чернобогов. Вопрос в эфир. Разве вы считаете, что Иешуа Христос и церкви, в кавычках, и религии одно и то же? А если так считаете, то зачем смешиваете котлеты и мух? Где вот котлеты, где мухи? Я не совсем понял. Я же сказал, что я имею дело с персонажем по имени Иисус Христос, который описан в Евангелии. Ничего другого у нас по его поводу нет. Есть еще апокрифические Евангелия. Там вообще кошмар, что о нем написано. И их не включили в канон. И где-то 50, у меня их, этих Евангелий здесь штук 40 у Христе. Вот. Иных источников о нем мы не имеем. И его мы никогда не видели, никогда не увидим. И в этом плане церковь и Христос – это одно и то же. Его именем они совершают то, что совершают. И это искусственное разделение Христа и Церкви, оно не удержит никогда никакой критики. Я общался с разными людьми, достаточно образованными, утверждали, что Христос – это одно, а Церковь – это другое, а привести какие-то весомые доказательства своего мнения они так и не смогли. Понимаете? Так что, сказать, я здесь ничего не смешиваю, не мог это вообще. Христос и Церковь едины, как партия Ленин. Понятно. Близнецы и братья. Оно без чернобогов. Реплика в эфир. Но просто смешно. Как какое-то сожжение тела может помешать моему, как душе, новому воплощению? Вы можете, конечно, смеяться, но когда это произойдет, будет не до смеха. Дело в чем? Дело в том, что очень немногие люди после смерти могут сами найти путь туда, куда надо. Есть такая книга, тибетская книга мертвых. В этой книге, как его, лама, сидит и рассказывает умершему. 40 дней. Сегодня ты видишь что-то и то-то. Туда не ходи, сюда ходи. Снег, башка поведет, больно будет, понимаете? А вот, то есть душа незрелая не знает пути. И для того, чтобы незрелая душа могла прийти к тому месту, с которого она может снова воплотиться, для этого и нужны были все эти жрецы, которые этим занимались. А когда происходит просто сожжение не готового человека, скажем так, ну, простого человека, душа становится скиталицей. Я таких душ насмотрелся, их тысячи их видел в своей жизни. У нас тут было много смертей. И они ходили толпами. И потом мы делали ритуал упокоения, чтобы они ушли туда, куда смогли. С помощью огненного ритуала мы провожали души в те места, куда они должны были попасть. Если вот тот, кто спрашивает, человек достаточно, недостаточно, ну, скажем так, продвинутый человек, и он может после смерти найти свой путь для нового воплощения. Ну, замечательно. Но может так статься, что вы не очень адекватно себя воспринимаете и думаете, что вам не помешает это просто сожжение на костре. Ну, Бог вас знает, я не знаю. Надо просто на вас посмотреть. Тогда, понятно, я увижу, что вы можете, а что не можете. Угу. Оно без чернобогов. Дальше реплика в эфир. Зачем мучиться в таком физическом теле? Не лучше ли создать себе тело Бога или богини? Так я же о том же и говорю, что с помощью определенных технологий, духовных технологий, мы превращаем наше человеческое тело в тело Бога. Мы гармонизируем нашего внутреннего Бога с нашим внешним физическим воплощением. И тогда наше тело становится телом Бога, и оно может жить вечно. Я же об этом и говорю уже сколько времени. Идем дальше. Нина Дмитриева из Ютуба. Что вы можете сказать о теории матрицы? А что именно там? Вот просто, что вы можете сказать о теории матрицы? Вот и все. Не знаю, о чем там речь, в общем-то. Это будет уточняющий вопрос. Да я думаю, уже вопросов уточняющих не будет, по 3 часа уже выбрали давно. Заканчиваем с теми вопросами, которые до этого поступили. Елена Владимировна, вопрос в эфир. А куда человек потом уходит после самосожжения, после того, как решит, что уже не хочет быть бессмертным? В сказочные миры на другие планеты? Благодарю. Так это же он сам решает, куда ему уходить. Если, сказать, человек осознан, если он, так сказать, продвинут, в общем-то, он может сам найти себе путь и решить, куда ему идти. Здесь нет общего направления. Свободный Бог, есть такое понятие, статус свободного Бога. То есть это Бог, министр без портфеля, скажем так. Он министр, но нет у него должности, но он может знать должность любого министра. Есть такое понятие, если человеку достигать уровня свободного Бога, и тогда он сам решает, куда ему идти, с кем идти. И свободному Богу уже никто не имеет права указывать и приказывать, ему его могут только просить. Вот так вот. Угу. Идем дальше. Сергей Рытов. Если соблюдать единые законы мироздания, то и смысл стремления к бессмертию отпадает. Он бонусом идет к здравомыслию. Совершенно верно. Именно это я пытался сказать, в общем, понимаете? Вы все правильно. Вот Сергей, видишь, как это прям чертой подвел, вот итог. Хорошо. Бессмертие является как бы результатом определенного образа жизни, определенного отношения к миру, определенной философии. Оно само по себе как бы возникает как результат правильной жизни и правильного мышления. Ну и в заключение. Оксана Брейнер из Ютуба. Господин Гамонов, а у вас были когда-нибудь сомнения в этом учении? Знаете, на все время Ошо Рожене сказал, сомнение – признак весьма деликатного ума. В чем можно быть уверенным, ведь жизнь такая тайна? Я, естественно, сомневаюсь очень часто в том, что я понимаю и что я делаю. Но когда практический опыт и повторяющиеся эффекты говорят о том, что то, что я понял, действительно верно, вот тогда я об этом говорю. И здесь все то, что я вам говорил, это плод, ну, в общем-то, где-то 40-летних исканий, сомнений и расшибания лба. Где-то лет в 20 я начал этот путь, а может даже раньше, даже в 15. Когда я понял, что я умру, я ночами плакал, где-то мне было лет 13 или 14, в общем-то, по-моему, не помню точно. Вот, и мне было страшно умирать. А потом я задумался. И я в какой-то момент пришел к такому выводу, что если я буду много читать, много знать, то я не умру никогда. И успокоился и стал учиться. А потом прочитал у Панишады одну такую фразу очень интересную. Благодаря знанию человек обретает бессмертие. Благодаря самому себе силу. И вот знание делает нас бессмертными. А всемогущими мы можем и должны сделать себя сами с помощью работы над собой. Я иду по этому пути, вот, ну, считаю, наверное, ну, вот, видимо, лет 13. Когда я понял, что я умру, потом я понял, что я не умру, если я буду много знать, потому что благодаря знанию человек обретает бессмертие. Вот, считайте, может быть, уже и лет 50, и трохи меньше я пытаюсь это все понять. И вся логика моей жизни, она приводит к тому, что то, что я делаю, в общем, верно. И сейчас для меня стоят вопросы только в деталях каких-то технологиях. Вот. Но в целом сейчас есть уверенность, что все, что я делаю правильно. Но при этом я оставляю всегда некую долю скепсиса и посматриваю на это со стороны, вот, к некоторым разумным сомнениям, которые помогают мне не упасть в самомнение. Вот так я отвечаю на этот вопрос. Хорошо. Ну что ж, зачитаю в заключение реплику от Елены Владимировны. Юрий, вы меня бесконечно счастливили и обрадовали, что я могу сама решать, куда мне идти, как богиня. Я обожаю соприкасаться с новым. Ваши 40-летние скани и опыт полностью как-то совпадают с моим мировоззрением. Я искренне вам рада. Вот на этой торжественной ноте мы, наверное, уже и будем заканчивать наш эфир, и нам остается пожелать что-то нашим радиослушателям. Доброе, вечное, счастливое, красивое, чтобы душа развернулась и стало замечательно на этом мире, в этом мире жить, на этом свете. Пожалуйста, желай. Знаете, Борис Пастернак как-то сказал такую фразу, она мне очень нравится. Всегда нужно ставить перед собой недостижимые цели, ибо заранее не знаешь своего потенциала. Понимаете? Вот. Я ставлю перед собой цель, которая может кому-то показаться недостижимой. Но я понимаю, что она достижима. И я желаю всем избавиться от ограничений любых. Откройтесь миру. И поверьте в свое всемогущество. И поверье вам будет, и вам воздастся по вашей вере в самих себя. Понимаете? Нет запретных тем, нет неисполнимого. Есть такая формула о том, что все, что вообразимо, достижимо. Если я вообразил вот все то, что я сейчас вам, значит, это достижимо. Мы не можем желать того, что невозможно. Желайте бессмертия. И я вам желаю бессмертия. И мы его обретем, если будем верить в это. Вот такое нам всем пожелание. Благодарю. Благодарю тебя за добрые пожелания, за очень интересные темы, которые ты поднимал в эфире, за очень интересные ответы. Реакции на реплики наших радиослушателей и зрителей канала YouTube также благодарю. Друзья, так держать. Очень интересно, когда вы задаете вопросы по теме, которые заставляют более точно формулировать мысли наших авторов-сказителей, и тем самым помогаете раскрывать заявленную тему эфира. Также реплики направляющие тоже ваши очень часто бывают к месту. Низкий поклон. Молодцы, молодицы. Будем в этом же направлении трудиться. На благо родов наших, на благо мира во всем мире. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас 15 июня 2017 года, четверг по одному из современных календарей, 25-й день месяца ветров 7525-го лета, неделя по одному из старинных календарей. А говорили мы в эфире, который уже заканчивается, про украденное бессмертие с Юрием Камоновым. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго, быть добру. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио и Юрий Гамонов. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Всех благ. Народное славянское радио. Для пытливых умов.